Глава 6. Господа, пока двое солидных мужчин в возрасте слегка за 50 обменивались с хозяином приветствиями, сопровождающие их молодые помощники не поленились изобразить почтительный полупоклон. Прошу располагаться. Гость, занявший правое кресло, имел почетное звание ювелира Его Императорского Величества, являлся весьма одаренным мастером своего дела и, ко всему прочему, возглавлял известную ювелирную фирму Болин. Другой гость обладал схожим набором званий и регалий, также был главой аналогичной компании, да и насчет личной известности не жаловался. Кто же в России не слышал про Карла Фаберже? Для начала позвольте выразить свою признательность за то, что вы сочли возможным откликнуться на мое приглашение. Перед тем, как коротко кивнуть, представители двух конкурирующих фирм и семейных династий удивительно синхронно покосились друг на друга. Еще бы они не откликнулись на приглашение такого клиента. От него за версту разило запахом большого заказа. Одни лишь мысли о котором заставляли их молодых помощников нервно тискать софьяновые папки с рисунками наиболее удачных работ. Им бы шпаги в руки и альбомы с эскизами вместо счетов. Вот бы вышло потеха. Так, не отвлекаемся. С вашего позволения, перейдем к делу. Вы, конечно же, знаете, господа, что у меня есть воспитанница. Потомственные ювелиры солидно покивали. Ну как же, слышали об этой девице многие, правда, мало кто ее видел. Значит, они угадали, и речь пойдет о ее приданом. Кроме того, есть двоюродная сестра и тетушка, во всем заменившая мне мать. Фаберже и Болин обменялись молниеносными уколами взглядов, но первым успел заговорить потомок французских гугенотов. Причем он не преминул еще раз уязвить конкурента намеком на давнее и весьма близкое знакомство с молодым архимиллионером. «Александр Яковлевич, в пределы какой суммы вы бы желали уложиться?» «Цена не имеет значения, Карл Густавович. Важна лишь красота». «О-о-о!» Ювелир императорского Эрмитажа едва не прослезился. Ведь это были именно его слова, в смысле он считал точно так же и требовал этого от всех в своей фирме. Даже молоточек специальный завел, чтобы разбивать им наиболее неудачные творения. «Ваше сиятельство!» «Прошу без церемонии, Эдуард Карлович». Приободрившись, Болин уточнил, есть ли у заказчика конкретные предпочтения, что за изделия нужны, какие в них будут камни, их цвет и размер. И главное, кто и какую часть работ будет исполнять. Не успел сиятельный клиент ответить, а между двумя главами компании уже проскочила незримая искра. А говорят, ювелиры тихие и спокойные люди. Кругом сплошная ложь. Думаю, будет хорошо, если Болин займется фамильными драгоценностями моей воспитанницы и подарком для тетушки. Ваша же фирма, Карл Густавович, поможет мне с остальной частью приданого и подарком для кузины. Вновь переглянувшись, ювелиры с внутренним вздохом заключили временное перемирие. Как бы ни хотел Фаберже поработать с крупными дорогими камнями, но пальму первенства в этом вопросе прочно удерживала конкурирующая династия мастеров-бриллианщиков. С другой стороны, Эдуард Болин тоже не мог не признать, что работа с серебром и мелкими камнями у соперника поставлена лучше. Так что с точки зрения заказчика это был весьма разумный выбор. Важный момент. Каждому фамильному украшению необходима его точная копия. Придворные ювелиры на это лишь понимающе кивнули. Вопрос возможного воровства или же нечаянной потери любимых родовых безделушек беспокоил многие аристократические семейства. К счастью, лекарство от этой напасти было давно известно. Заказать то же самое, но не с настоящими камнями, а с цветными стекляшками, в смысле полудрагоценными аналогами настоящих алмазов или рубинов, которые и носить не стыдно, и потерять не жалко. Что же касается вида и количества изделий, то все подробности можно обсудить с моей тетушкой. Поглядев на изящный серебряный колокольчик, чей мягкий перезвон заполнил образовавшуюся в разговоре паузу, Карл Фаберже едва заметно улыбнулся. Его работа. Ну, не лично, но его мастеров. «Господа!» В открывшемся дверном проеме показалась, присела в книксене и тут же исчезла горничная, Затем прошел от силы десяток секунд, и все в кабинете резко встали, приветствуя даму в светлом платье. Пока хозяин представлял гостей, те осторожно разглядывали тетю самого князя Огренева. Немаловажное уточнение – любимую тетю, слухов о которой ходило не меньше, чем о его воспитаннице, и большая часть оказалась полной ерундой. Перед мужчинами была не старуха в старомодном чепчике времен позапрошлого царствования, а вполне статная и прекрасно сохранившаяся для своих лет мадам, одетая по последней парижской моде, с ухоженными ручками и нежной кожей лица, сложной прической, приятно тонким и чуточку терпким запахом духов. Провинциалка? Ха! Тетушка, вот эти господа помогут вам сделать выбор. Носители альбомов моментально шагнули ближе. Ревниво переглянулись и сделали еще коротенькие шажки, скалясь друг на друга в любезно-вежливых улыбках. Ну или хотя бы понять, в каком направлении стоит двигаться. Немного позже я к вам обязательно присоединюсь. Конечно, Сашенька. Попрощавшись с вновь подскочившими на ноги Болиным и Фаберже и позволив племяннику приложиться к ручке, дама в сопровождении приказчиков-помощников уплыла вглубь княжеских апартаментов. Ну что же, с этим делом, смею надеяться, мы решили. Расслабившиеся было ювелиры тут же выразили своими фигурами неподдельное внимание. Еще один заказ? Прежде чем я сделаю некое предложение, позвольте кое-что продемонстрировать и рассказать. На сей раз на призыв серебряного колокольчика откликнулся дюжий молодой человек в форме экспедитора русской оружейной компании, вдобавок прибывший в компании с сервировочным столиком, накрытым простой холстиной. Наверняка вы знаете, господа, что примерно 5 лет назад я договорился с кабинетом его императорского величества о долговременной аренде уральских изумрудных копий. Карл Густавович Фаберже закивал, словно болванчик. Еще бы он не знал, регулярно приобретая мелкие камни чистой воды. Эдуард Карлович Болин среагировал с некоторой задержкой, но тоже подтвердил свою несомненную осведомленность. Также я имею определенное отношение к добыче алмазов в германской юго-западной Африке, или, как ее в последнее время начали называть в газетах, Намибии. Подцепив ткань, князь Огренев аккуратно ее потянул на себя, открывая две больших стеклянных емкости кюветы. Первая до самого верха была наполнена крупными алмазами, вторая же... Неужели? Но ведь их положено сдавать? Нет-нет, господа, эти изумруды из Колумбии. Уральские полностью выкупает казна, оставляя, впрочем, в моем полном распоряжении добытые попутно бериллы и александриты. Еще одно движение руки обнажило разноцветный нефрит, полдюжины разновидностей агата, зеленоватые и голубоватые топазы и нежно-фиолетовые аметисты. Из Забайкалья. Новый шелест ткани открыл сапфиры, рубины и гранаты. Цейлон в основном. Холстина вновь сдвинулась вправо, позволяя свету отразиться от 3 рядков кювет, в которых застыли кусочки окаменевшей радуги. Алмазы и сапфиры, рубины и изумруды, благородная шпинель и разная мелочь типа гранатов, разноцветных бериллов и турмалина. Дары Африки. Еще один сервировочный столик занял место возле первого, вот только гости были так сконцентрированы на его содержимом, что полностью проигнорировали все старания экспедитора притвориться человеком-невидимкой. Алмазы из Венесуэлы, цитрины из Бразилии, кое-что из Испании. Это самое кое-что занимало целую дюжину кюветок. А вообще, если бы человеческие взгляды могли воздействовать на материю, ткань давно бы вспыхнула жарким пламенем, ну или просто истлела бы в зыбкий прах. Из Мексики нефрит, огненные и насыщенно синие опалы, бирюза, лазурит, агат и малахит, алые веточки кораллов, оникс, пластинки перламутра и неровные шарики жемчуга тоже наводили на некоторые подозрения. К примеру, о долгой работе неизвестных геологов в еще более далекой и солнечной стране, нежели относительно близкая Испания. Прибалтийский янтарь, ну и немного японского жемчуга. Вернувшись за стол, хозяин кабинета выдвинул верхний ящик и размеренными движениями выставил перед собой заборчик из полудюжины небольших кювет. Это камни, полученные искусственно в промышленной установке, рубины и сапфиры. К чести ювелиров, они отменно держали себя в руках, хотя предъявленная им экспозиция уже тянула на пару-тройку миллионов рублей, а может и больше, существенно больше. Приценившись опытным взглядом к африканским камням, Эдуард Болин сходу подметил парочку будущих 20-каратных бриллиантов. Еще один экземпляр при удачной разделке и огранке мог вытянуть и на 30, а вон тот... Вы позволите несколько освидетельствовать, так сказать? О, разумеется. Вот здесь ювелирные увеличительные очки и лупы с подсветкой. Несколько минут прошли в полном молчании, изредка нарушаемом шорохом и перестуком драгоценных камней. Алмазы, как я понимаю, выделывать еще не получается. Понимающе улыбнувшись, Огренев успокоил мастеров-экспертов ювелирного дела. Уверяю, существующее положение вещей меня абсолютно устраивает. Собственно, изначально установка синтеза искусственных кристаллов разрабатывалась для некоторых нужд одного из моих производств. Рубиновые подшипники для часов и сверхточных измерительных приборов? Поглядев на Фаберже с определенной долей удивления, промышленный магнат подтвердил. Они самые, Карл Густович. Вижу, вам не чужды последние веяния технического прогресса. Снимая наглазную лупу, седобородый мужчина печально вздохнул. Однако как быстро все меняется, и многое, бывшее прежде незыблемым, рушится прямо на глазах. Вы верно забыли, Александр Яковлевич, как обращались ко мне с просьбой о консультациях для директора Ковровских заводов? Виноват, запамятовал. Кстати, позвольте полюбопытствовать, камни выращены по методу Марка Гудена или француза Вернейля? Ну что вы, у меня полностью оригинальная технология. К тому же... Хозяин небрежно зачерпнул несколько крупных образцов. Видите, у названных вами господ пока получаются лишь простые сапфиры. На моей же установке еще и звездчатые. Звездчатый сапфир является редким драгоценным камнем с уникальным оптическим эффектом. Кажется, что на непрозрачном фоне светится маленькая звезда с четко выраженными лучами. Придворный ювелир Болин на ерунду вроде пустых разговоров не отвлекался, упоенно роясь в кюветах с венесуэльскими и намибийскими дарами природы. Небольшой круг из полупрозрачных камней все рос и рос, пока его не замкнул булыжник благородной шпинели весом в добрые 40 карат, окруженный свитой из рубиново-алмазной мелочи. Сам же мастер после этого откинулся на спинку стула и начал вытирать платочком трудовую испарину. — Вот с этого, господа вы мои, выйдет такое ожерелье! Придя в себя, Эдуард Карлович опустил взгляд на самоцветный микс и растерянно моргнул. — Прошу извинить, я несколько увлекся. — Ничего страшного, ведь именно эта увлеченность и делает вас лучшим в своем деле, не правда ли? Однако, с вашего позволения, я продолжу. Задумавшись о чем-то на пару мгновений, князь мимолетно улыбнулся. Вернее, устрою небольшой экскурс в недалекое прошлое. Итак, когда я основал русскую оружейную компанию, то почти сразу столкнулся с одним неприятным обстоятельством, когда желания покупателей не соответствуют их же финансовым возможностям. Думаю, вам это тоже знакомо, господа. Потомственные ювелиры дружно кивнули. Еще как. Со временем масштаб этой проблемы только рос. К счастью, мы смогли как-то приспособиться. Выразительно покосившись на два стулика с самоцветами, Огренев продолжил. Мои компании известны гибким подходом к каждому перспективному клиенту. С одной стороны, это весьма помогает в коммерческих вопросах, с другой же, скопилось довольно большое количество разного сырья, которое было бы неплохо так переработать. Особенно технические алмазы, которых скопилось уже пара тонн. Надо бы не забыть отгрузить внеплановых живительных пенделей кое-кому в Коврове, чтобы шевелились насчет алмазного инструмента. Пока Александр делал себе мысленную пометочку, лица Болина и Фаберже все больше и больше светлели. Кажется, они начинали понимать, к чему идет разговор. Вернее, так им начало казаться. Когда я только столкнулся с подобными трудностями, то начал наводить справки и выяснил, что огранка в Российской империи поставлена на весьма среднем уровне. Нет, что касается самоцветов, то все более-менее, благодаря Петерговскому гранильному заводу. Но вот с разделкой алмазов, увы, все гораздо хуже. Соответствующее казенное предприятие в Екатеринбурге качеством своей работы откровенно не радует. Придворные ювелиры скривились, причем каждый на свой лад. Да как же хуже! Откровенно хреново! Чтобы раскрыть красоту и свет крупных камней, приходится отсылать их иностранным огранщикам. Те, конечно, за работу дерут, но хотя бы результат гарантируют. Разумеется, подобное положение дел меня не устроило, поэтому я взял на себя труд договориться об обучении нескольких перспективных юношей у ведущих парижских специалистов. Годом позже и в Амстердаме нашлись целых два мастера, согласившихся поделиться секретами мастерства. Вот, кстати, образчики труда их учеников. Выложив из очередного ящика 7 прямоугольных деревянных плашек с пазами-бороздками, в которых ювелиры обычно держали на рабочих верстаках отсортированные камни, Огренев медленно пододвинул их гостям и проявил должное терпение все те 15 минут, пока те оценивали, разглядывали, да едва не облизывали. Ну что ж, вполне на уровне с мастерами Амстердама. Не из первой десятки огранщиков, конечно, но вполне да-с. Болин был более лаконичен, всего лишь покрутив головой и согласно кашлянув. И хотя в общем и целом этот отзыв был вполне положительным, нельзя было не заметить и некоего сомнения, мелькнувшего в его глазах. К нашему счастью, Эдуард Карлович, молодые мастера имеют тенденцию со временем набираться опыта и сноровки, улучшая свои прежние результаты. Кстати, в следующем году закончат обучение еще несколько десятков стажеров. Бедняги, они же сейчас косоглазие заработают. Сделав крохотную паузу, хозяин кабинета позвонил в колокольчик, распорядившись убрать из кабинета два очень отвлекающих его гостей предмета обстановки. Также вас, несомненно, порадует новость о том, что неподалеку от Челябинска недавно закончили возведение ювелирной фабрики и как раз сейчас устанавливают самое современнейшее оборудование, в числе которого и машины для автоматической огранки. Машинная огранка? Даже просто мысль о штамповке украшений для потомственных мастеров, вкладывающих душу в каждую свою работу, шла по разряду кощунства. Позвольте заверить, автоматическая гранильная установка Герра Сваровски вполне хорошо справляется с обработкой мелких алмазов вплоть до 5-каратного размера. Вообще-то он собирался презентовать усовершенствованную модель своей машины на ближайшей всемирной выставке, но мы с Даниэлем некоторым образом деловые партнеры. Кое-как переварив новость об очередном детище технического прогресса, ювелиры попросили прояснить еще один момент. Понимаю ваше недоумение, господа. Именно фабрика, потому что кроме огранки камней, там будут выделывать корпуса для часов, простейшие кольца и цепочки несложного плетения. Фактически это будет несколько производств под одной крышей, ведь кроме каменно-самоцветного сырья в наличии имеется и металлическое. Видя, что его не понимают, князь демонстративно тяжело вздохнул и выдвинул очередной ящик стола, в сознании гостей, начавшего ассоциироваться с чем-то вроде компактной пещеры сокровищ. С легким стуком на зеленую ткань столешни легли два 50-граммовых слитка в форме изящных корабликов. И если золотая лодочка выглядела явным новоделом, то серебряная была определенно постарше, будучи изрядно исцарапана и слегка отполирована прикосновениями человеческих рук. Рядом с корабликами-лянами приземлился целый баркас примерно на 2 килограмма высокопробного серебра. Правда, при взгляде сверху обводы плавсредства скорее походили на грубый лапоть или башмак. Нет, все же на легкую плетеную сандалию. Ямб или ямба. Русское название слитков серебра от 934 до 982 пробы, обращавшиеся в Китае до денежной реформы 1933 года, имели вид китайских башмаков и могли разрезаться на части для мелких платежей. Изготовлением и выпуском ямбов занимались частные банкиры и менялы. У моих деловых партнеров из империи Цин в ходу именно такие деньги. В других местах некоторые партнеры рассчитываются самодельными слитками из кое-как сплющенного самородного золота. И позвольте заверить, это еще не самый плохой вариант. Поглядев на слоновый бивень в серебряной оправе, закрепленный на одной из стен кабинета, гости понимающе покивали. В любом случае, все это не подпадает под закон об обязательной сдаче драгоценных металлов в казну, ведь это золото получено в счет оплаты поставок, а не добыто на прииске. И думаю, уже общеизвестно, что мои компании любое сырье стараются переработать во что-то более полезное и более дорогое. Молчаливо закончили вконец запутавшиеся в предположениях ювелиры. Теперь, когда все необходимые предварительные сведения вами получены, я перейду к сути своего предложения. Она проста. Господа, я предлагаю организовать картель. Молчание после этих слов было явно ошеломленно растерянным. Посчитав невнятный звук со стороны Болина и Фаберже за вполне конкретный вопрос, князь развил предложение. «Эдуард Карлович, вы и ваша фирма специализируетесь на дорогих и очень дорогих украшениях. Вы же, Карл Густавович, выделываете замечательные произведения искусства и предметы обихода, но по большому счету почти никак не пересекаетесь с Болин». «Ну, я бы так не сказал». «Хорошо, поправлюсь, не пересекаетесь в главном. И в любом случае, даже простенькая цепочка с клеймами ваших фирм не по карману какому-нибудь мещанину или мелкому служащему. Но ведь определенный спрос есть. Вот я и займу нишу недорогих изделий фабричной выделки. У вас авторские работы и индивидуальный подход. У меня же бездушные машины и невзыскательный продукт повсеместного спроса. Впрочем, если нам удастся прийти к согласию, то вполне возможно, копии ваших чудесных столовых приборов, выполненные из нержавеющей стали, станут доступны и простым людям». Молчание воцарилось вновь, но на сей раз оно было откровенно задумчивым. «Господа, я ни в коей мере не настаиваю, но в моих планах открытие ювелирных салонов в каждой европейской столице, а потом и на другом континенте. В той же Венесуэле многие мои деловые партнеры весьма интересуются вашими работами, как и в Аргентине. И мне бы очень хотелось, чтобы в салоне, который откроется на одной из главных улиц того же Буэнос-Айреса, было именно три экспозиции, а не всего лишь одна». В принципе, Фаберже был не против. Да и как компаньон молодой князь не вызывал внутреннего отторжения, благодаря своей весьма солидной деловой репутации. Опять же, в рассуждении новых рынков и перспектив, тот же Жозеф Шаме упорно лезет в законные вотчины придворных ювелиров, планомерно обхаживая отдыхающих во Франции аристократов и в особенности великих княгинь. Почему бы не устроить ему ответную любезность? Еще Карл не отказался бы подпустить шипов французику Луи Картье. Сей наглец уже несколько раз пытался выведать секрет его фирменного гильоша. Шоме – одна из старейших ювелирных компаний Франции, основатель которой был личным ювелиром императора Наполеона Бонапарта. Специализировалась на дорогих и сверхдорогих изделиях и украшениях. Гильёж – орнамент в виде густой сети, переплетающихся между собой волнистых фигурных линий, которые наносятся специальным гравёрным станком. Александр Яковлевич, а как все будет выглядеть? В том гипотетическом случае, если мы все же заключим соглашение. Выглядеть как международная швейцарская компания с каким-нибудь броским и красивым названием, которая возьмет на себя управление всеми заграничными салонами отделениями. Если возникнет на то ваше желание, то возможен выкуп акций этого предприятия в равной доле каждым из участников картеля. Но в любом случае 5% бумаг поступает во временное владение членам правления, дабы они имели свой интерес в преуспевании нашего объединения. И еще 5-7%. Хозяин кабинета возвел очи вверх, весьма толсто намекая на августейшее покровительство. Личная заинтересованность весьма способствует продвижению русских товаров за рубеж. Ювелиры на такой пассаж лишь понимающе покивали. Во всем остальном обычный картель, когда фирмы сохраняют полную внутреннюю независимость при общей внешней политике. Разве что кроме обеспечения сырьем. На мне будут вопросы инкассации и обеспечения безопасности перевозок. А то смешно сказать, временами бывает так, что колье стоимостью в 50 тысяч рублей доставляет покупателю один единственный приказчик, имея для охраны всего лишь дюжего ученика-ювелира. или везут алмазы из Антверпена на 300 тысяч в простом купе в обычном потертом саквояже. Большая удача, что грабители у нас не расторопны и глупы. Болин заметно дернулся, но комментировать ничего не стал. Собственно, господа, вы услышали все, что я желал до вас донести. Решать только и исключительно вам. Но позвольте заверить, что мое предложение не имеет подводных камней и несет лишь пользу и выгоду для всех сторон картеля. На случай отрицательного ответа даю слово, никаких действий на это с моей стороны не будет. Встав и тем самым подведя итог под встречей, Огренев обаятельно улыбнулся и чистосердечно признался, хотя я буду искренне сожалеть. Перспективы в случае нашего объединения открываются просто блестящие. Особенно по реализации индийской храмовой добычи. Всего наилучшего, господа. Проводив дорогих гостей аж до входной двери, хозяин апартаментов душевно попрощался со своими будущими компаньонами. Уж Фабержета точно пойдет на картель. Самолично закрыл за ними дверь и тут же ослабил узел галстука. С трудовыми подвигами на сегодня было покончено. Впрочем, у начальства отпусков нет, а применительно к нему так и вообще покой нам только снится. Разумеется, последнее немедля подтвердилось, стоило только вернуться в кабинет. Александр Яковлевич, у нас там с камушками небольшая заминка приключилась. С печальным вздохом, выгрузив из ящиков стола в услужливо подставленные бронекейс все золото и серебро, князь ткнул пальцем в слоновый бивень и прочие костяные излишества, напоминая старшему звена телохранителей и стоящему с ним в паре экспедитору, чтобы они не забыли снять и забрать с собой всю эту африканскую экзотику. Что случилось, Кирилл? Если рядовых тружеников отдела экспедирования Огренев помнил в основном по лицам, то командный состав знал от и до, периодически балуя не только обращением по именам, но и вопросами про здоровье жены и детей. Ему несложно, а им очень даже важно и приятно. Да вот, почти все уложили, а эти не знаем. То ли к остальным ссыпать, то ли отдельно упаковать. На фоне опустевших сервировочных столиков и неаккуратных стопок пустых кювет блистали мелкими искорками алмазы, маленькие рубины и благородная шпинель. При взгляде на окружность из профессионально отобранных крупных камней у Александра моментально возникла идея. Раз уж человек старался, время тратил, так пусть и доведет все до конца. А он подумает, куда пристроить сверхдорогое женское украшение императорского класса. Отдельно. Пока драгоценные минералы описывали и без всякого почтения ссыпали в простой холщовый мешочек, князь сходил до кабинета и черкнул коротенькое послание Эдуарду Болину с предложением изваять из давальческого материала что-нибудь шедевральное. Разумеется, оплату трудов заказчик брал на себя. Вернувшись, Александр как раз застал момент, когда каменный эквивалент примерно 300-400 тысяч рублей закинули в грубую, зато прочную, брезентовую инкассаторскую сумку и начали продевать в проушины проволочный шнур со свинцовой таблеткой будущей пломбы. Так, вот это лично в руки главе фирмы Болин. В случае согласия ему же передать и эти камни. Приняв незапечатанный конверт с посланием, старший экспедитор со всем почтением протянул начальству планшетку с уже заполненной накладной об изъятии части груза. А то кладовщики на спецскладе с него всю душу вытряхнут, дознаваясь, отчего это самоцветы и алмазы усохли в весе. Почти каждый карат подсчитали и три раза записали упыри чернильные. Звучный щелчок пломбирных щипцов подвел итог под всеми формальностями. Исполним в лучшем виде, Александр Яковлевич. Я на тебя надеюсь, Кирилл. Оставив за спиной собирающихся тружеников отдела экспедирования, князь проследовал в большую гостиную, имея в планах присоединиться к тетушке, дабы посильно разделить ее муки выбора достойных украшений и приданого для Ульяны, и приободрить своим появлением ювелирных приказчиков. Однако, в общем, вместо ожидаемого рабочего процесса с обсуждениями, предложениями и прочими словесами, его встретила тишина, а еще пустота, следы чаепития на низеньком столике и два знакомых альбома, небрежно брошенных прямо на софе. Не понял. Позвонив в колокольчик, слегка озадаченный племянник навел справки у горничной и отправился в малую дубовую гостиную, где тетушка как раз любовалась коллекцией стреляющего железа, развешанного над каминной полкой. Можно даже сказать, весьма пристально любовалась, с нехорошим таким инквизиторским прищуром. «Саша, что-то я не припомню вон того ружья. Определенно, в прошлый мой приезд его не было». Невинная фраза прозвучала тоном, коим впору было объявлять смертный приговор. «Который? Ах, это револьверная винтовка? Я не так давно свел близкое знакомство с тульским оружейным фабрикантом Гальтиковым». Гальтиков Николай Иванович, 1815-1910 год. Оружейный мастер и конструктор, владелец небольшой фабрики в Туле, занимавшийся производством охотничьего и боевого оружия, а также самоваров. А тот презентовал мне полную копию винтовки, выделанной им в свое время для самого императора Александра II. Да? Расстрельный приговор временно заменили вердиктом направить на доследование. Вот еще охотничий двуствольный пистолет его же конструкции. Занятная вещица, не правда ли? Выделано всего 3 экземпляра. Один в оружейной палате Московского Кремля, еще один у Гальтикова, а третий опять-таки у меня. Вердикт вновь пересмотрели в сторону смягчения, оставив, впрочем, без изменений судебное определение касательно регулярной ревизии и пожизненный присмотр. «Сашенька, ты же знаешь мое равнодушие ко всему...» Подозрительно покосившись на стенку, увешанную образчиками стреляющего и колюще-режущего оружия, женщина не без труда подобрала достаточно нейтральное определение. «Всем этим твоим игрушкам. Присядь, я хочу поговорить о достаточно серьезных вещах». Послушно приземлив нижнюю часть спины в указанное кресло, Александр поспешил заранее подстелить соломки. «Тетя, я уже говорил, что все последние пополнения коллекции вполне законно куплены. В конце концов, с моим образом жизни трофеям попросту неоткуда взяться». «Да, да, а то я тебя не знаю, гадкий мальчишка». Уравновесив грубое высказывание нежной улыбкой, помещица Лыкова расправила складки на платье и в явном затруднении прикоснулась пальцем к краешку губ, на что князь Огренев, отлично выучивший все привычки и характерные жесты тетушки, моментально насторожился. «Татьяна Львовна волнуется?» «Я бы хотела поговорить о твоем пренебрежении родственными связями». Чуть расслабившись, намеки на эту тему звучали уже не в первый раз. Александр пренебрежительно фыркнул. «Я прекрасно помню, как мы с Анной неделями питались пшенной кашей с кусочками масла или речной рыбой во всем ее многообразии. Вареная, жареная, на пару, запеченная. Я рыбу начал есть всего несколько лет назад, а до той поры меня с нее попросту воротило. Еще помню, с каким трудом меня собирали в Александровский корпус. Догадываюсь, что обучение кузины тоже встало». Императорский Александра II кадетский корпус, начальное военно-учебное заведение Российской императорской армии, готовившее детей и подростков к военной службе. Обнаружив в пальцах запонку, которую непонятно как вытянул из манжета сорочки, князь недоуменно повертел ее перед глазами. Да и потом, когда я выпустился из Павловского училища, что-то никто не торопился писать мне письма с выражением родственных чувств или оказывать какую-то протекцию. Я уже давно понял, что моего покойного батюшку изрядно не любили в обществе, но у меня ведь был не только отец, но и мать. Вернув запонку обратно, племянник мягко напомнил тете. Пока я был не богат, то никого из них не интересовал. Зато как только оставил службу и добился определенных успехов, вдруг оказалось у меня полным-полно родни. Только вот уже поздно. Позвольте не поверить в столь внезапно вспыхнувшие родственные чувства. Дотянувшись из кресла, Татьяна Львовна ласково погладила своего мальчика по гладко выбритой щеке. — Не злись, Саша, ты просто не все знаешь. Оставим в стороне твоего батюшку, с которым не все просто. Перекрестившись, женщина пробормотала под нос нечто вроде «Упокой, Господи, его мятежную душу». — Хлопотал о твоем устройстве в Первое Павловское пехотное училище твой ныне покойный двоюродный дед, действительный статский советник Алексей Федорович Поздеев, а его супруга Екатерина Федоровна оказала мне некое вспомоществование для приобретения необходимых каждому юнкеру вещей. Замерев, Павлон Огренев с долей растерянности признался. — Я не знал. Они умерли в год твоего выпуска, Саша. Помолчав, урожденная Татьяна Поздеева продолжила исторический экскурс. Определить тебя в кадетский корпус мне очень помог другой твой троюродный дедушка Роберт Петрович фон Дезен. Без его участия, боюсь, я бы даже и насчет какой-нибудь гимназии не смогла бы подумать. Разбивая неприятное молчание, рязанская помещица негромко напомнила. — Ты в родстве не только с фон Дезенами, хотя они и самые близкие. Моя бабушка была урожденной Мелисино. — Сербская фамилия? — Византийская. Так что через прабабку по материнской линии ты связан с князьями Долгорукими и греческими Кантакузинами. Оценив выражение, появившееся на лице племянника, Татьяна Львовна почла за благо закончить с генеалогией и перейти к более простым вещам. — У Роберта Петровича остались сыновья, и насчет одного из них я бы и хотела с тобой поговорить. Прикрыв глаза и потирая переносицу, Александр согласился. — Слушаю. Поглядев на своего мальчика в попытке оценить его душевное состояние, женщина осторожно разгладила очередную несуществующую складку на платье. — Евгений, он старше тебя на 8 лет. Служит в Министерстве юстиции, до недавнего времени исправлял в Ревеле должность мирового судьи, а теперь перебрался в столицу. Много помогает бедным, несмотря на некоторую свою стесненность в средствах. Очень приличный юрист. Хороший, честный и немного гордый. Бросив на племянника очередной взгляд, тетушка намекнула, что начальство дальнего родственника отчего-то не оценило его повышенной принципиальности в кое-каких вопросах. Надо же, честный и неподкупный судейский. Я думал, такие только в сказках и встречаются. Сашенька. Мне все равно, тетя, честный он или нет, долги надо платить. Особенно такие. Убрав ладонь от лица, Александр тихо вздохнул. «У этого моего дальнего родственника все будет хорошо. И мне искренне жаль, что я не знал ничего раньше». Слабо улыбнувшись, тетушка встала и обошла кресло, ласковым жестом взъерошив светловолосую шевелюру своего мальчика. «У мужчин от века короткая память. Дедов-прадедов по прямой линии еще помните, а всех остальных уже нет». Поймав ее ладонь на своем плече, князь прижался к ней скулой. — На это у нас есть вы. — Подлиза. Довольно улыбнувшись, тетя со всей присущей женщинам последовательностью плавно перевела тему на свою единственную пока родную внучку. — Кстати, мне тут неделю назад от Сашеньки письмо пришло. — Да. Оценив, как быстро ее мальчик перешел от сентиментальной расслабленности к деловой собранности, Татьяна Львовна поджала губы, демонстрируя недовольство. — Что там у твоей Софьи творится, ежели она дочь навестить времени не находит? Тоже мне устроили. При живых родителях ребенок едва ли не сиротой растет. Поморщившись, отец юной блондинки изобразил отрицательный жест. — Софья давно уже не моя. Что касается остального, то у ее супруга случился небольшой сердечный приступ. — Ах, вот оно что! Состраданием в этих словах и не пахло, а вот неким предвкушением очень даже. — Да, я думаю, что Софи не будет возражать, если нынешнее лето Сашка проведет с тобой и Ульянкой. Если тетя и хотела еще что-то обсудить, то резко передумала. Рассеянно попрощавшись, она вместе с ювелирными альбомами отбыла в свою питерскую квартиру. Наверняка там бабушку Таню уже ждала не родная по крови, но очень даже любимая внучка Уля. Ждала, дабы совершить совместное путешествие в увлекательный мир дорогих украшений и просто изящных вещиц. Вызванным на завтрашний полдень ювелирным приказчикам оставалось только посочувствовать. «Нет, я знал, что любого русского поскреби найдешь татарина, а то и еврея. Но так?» Со стороны фон Дезенов немецкая кровь, от Меллесина сербская, Кантакузины греческой добавили, и это только по материнской линии. Огренев мрачно поглядел на сизые угольки в каминном зеве, потряс запястьем, сдвигая браслет наручного хронометра, глянул на циферблат, поднялся и смачно плюнул в топку. «Чистокровный Рюрикович! Как же!» Под самый конец апреля на Балтике наконец-то задули теплые ветра, И буквально за неделю Санкт-Петербург преобразился. Ушли в прошлое последние островки льда и снега, зачирикала пернатая мелочь, а весеннее солнышко начало безжалостно выжигать сырость и плесень из самых темных уголков большого столичного города. Все больше публики выходило на набережные ради вечернего моциона, дабы подышать закатным бризом и усладить слух рокотом моря. В городских парках из набухших почек на веточках проклюнулись первые робкие листочки, радующие своей яркой и в то же время нежной зеленью. Благодать. Конечно, не все заметили наступление пригожих деньков. В основном этими странными людьми были студенты, поглощенные предэкзаменационной горячкой, или мелкие служащие, с раннего утра и до позднего вечера сидящие в душных комнатках со спертым воздухом. Но и у вполне солидных и обеспеченных господ тоже хватало неприятностей, заставляющих их буквально сутками торчать в одном помещении. К примеру, у тех же придворных медиков, борющихся за жизнь великого князя Николая Михайловича и дюжины его собутыльников-кавалергардов. Отравиться закуской? Как это низменно и даже пошло! Великий князь Николай Михайлович, старший сын уже почившего генерал-фельдцехмейстера и великого князя Михаила Николаевича, внук Николая I, дядя Николая II. Ну, то есть, по официальной версии, у командующего Кавказской гренадерской дивизией приключились острые геморроидальные колики, возникшие вследствие приема несвежей пищи. И трехдневная пирушка в офицерском собрании лейб-гвардии кавалергардского полка здесь абсолютно ни при чем. Да и вообще, его императорское высочество уже давно чувствовал легкое недомогание, но все равно собирался отбыть в Тифлис по месту службы. Да-да, именно так и никак иначе. Уж подхватить холеру или еще какую дрянь в Северной Пальмире проще простого. Это вам любой горожанин подтвердит. По правде говоря, здоровье двоюродного дяди самого государя-императора верных подданных российской короны волновало мало. Да и к общегосударственным траурам общество стало как-то незаметно привыкать. Ну а что поделать? Великих князей много, и они тоже люди, болеют и умирают. Во всяком случае, ничуть не хуже простых смертных. А ежели совсем уж честно, то судьба почти 40-летнего генерал-майора Романова сильно заботила только его родных братьев, особенно в плане возможного раздела наследства. Понятно, что отцовский майорат в виде дворцов и имений латифундий перейдет следующему по старшинству братцу, Георгию Михайловичу. Но ведь и безутешным младшим братьям что-то должно обломиться. Остальные же члены, изрядно разросшиеся августейшей фамилии, старательно изображали сочувствие и печаль, при случае натягивали маску неподдельной скорби и тихонечко обсуждали злой рок, нависший над кланом Михайловичей. Под этим подразумевали последнего сына императора Николая I, великого князя Михаила Николаевича, и шестерых его сыновей. Сначала отец на вилле в Каннах, затем его старший сын в Санкт-Петербурге. Особенно горевала великая княгиня Мария Павловна, известная своей добротой и чуткой сострадательностью. Слезам, что лила Михень, мог бы позавидовать любой крокодил. Впрочем, от нее иного никто и не ожидал. Чем хуже одним, тем лучше другим. Особенно, если эти другие – клан Владимировичей. Соответственно, сын императора Александра II, главнокомандующий всей Российской гвардии великий князь Владимир Александрович и три его сына. Были еще кланы Константиновичей и Николаевичей, но такого влияния, как первые два, не имели. К тому же сибаритствующий великий князь, на почве своих либеральных взглядов и оппозиционных разговорчиков, успел испортить отношения с большей частью родственников, не исключая молодого государя-императора. Опять же, жалобы на бардак, процветающий в его дивизии, и неоднократные сигналы о случаях мужеложства – хорошенькое дело. Унтера из грузин пользуют смазливых нижних чинов вместо женщин. Реальные факты. Ладно, туземцы дикие, но ведь и сам Никола позволял себе принимать офицеров, будучи изрядно пьяным и в одних лишь подштанниках. Кого другого за подобное с позором в отставку, а то вовсе и устроили бы суд офицерской чести. Да ведь великие князья подсудны лишь главе династии. В общем, дом Романовых дружно желал одному из своих членов скорейшего выздоровления, Ну и так, на всякий случай, заказывал портным обновки в траурных цветах. Чтоб, значит, ежели что. Ну не ходить же на похороны в одном и том же. В смысле узость мышления? А ты полагаешь всех этих народников и бомбистов гигантами мысли? Гигантами нет, но и полными глупцами их назвать трудно. А один августейший курсант в форме Михайловской артиллерийской академии вообще предпочитал грустить о бедном двоюродном дядюшке в обществе давнего друга, одного из тех, кого можно было без всяких сомнений признать настоящим и уж точно самого надежного. Да, подурачиться и поболтать о всякой смешной ерунде с князем Огреневым было сложно. Ну так на это у Михаила была целая куча приятелей-ровесников, готовых поддержать в любом веселом начинании. Зато у скучного и слишком серьезного оружейного магната и развлечения были такие, что на их фоне привычный великокняжеский досуг выглядел скучно и пресно. Прыгнуть с парашютом с высоты в версту, разогнать гоночный болид до 150 верст в час, уже трижды поучаствовать в королевской битве на выживание, бродя с пневматикой в руках по лабиринту одного из колизеумов, ощущать, как кипит кровь в жилах, срывая горло в победном крике, чувствуя прожигающий разум и тело экстаз от того, что оказался умней, хитрей, быстрее противника. После такого все эти попойки, пирушки, рауты и балы, походы к балеринкам Большого императорского театра и флирт с придворными дамами воспринимался чем-то картонным, ненастоящим. Хорошо, хоть друг научил, как получать удовольствие от участия в обязательных приемах, разбирая окружающих по степени вредности, полезности и угадывая их интерес. А то бы, пожалуй, он на этих светских мероприятиях волком выл, сходя с ума от скуки. Впрочем, не только настоящими развлечениями был дорог молодому Романову аристократ-промышленник Огренев. Нет, ну, настоящие мужские игрушки тоже были весьма важны. Но все же, в первую очередь, Мишкин скучал по-иному. Их беседы. От того, что они с князем этак непринужденно обсуждали, его иногда попросту бросало в жар. Порою сильно болели щеки и затылок от долгого смеха. Однако со временем все чаще и чаще во рту возникала хинная горечь. Всего лишь от понимания, как много лжи, предательства и откровенной грязи скрывается в окружающем мире. Да что там в мире? Даже просто в истории собственного рода. Ты про то, что с твоим дедом они успеха все же достигли? Не обижайся, Мишель, но это скорее императору Александру II изменила его вечная удача. Согласись, сия ветреная госпожа очень долго была благосклонна. Каракозов стрелял практически в упор, но пистоль успели сбить в сторону. В Париже поляк Березовский вполне удачно выстрелил и даже попал. В лошадь. Да, мне тоже жаль благородное животное. Продолжим. В Санкт-Петербурге покусился на родоволец Соловьев. 5 выстрелов из револьвера, все мимо. Провальная попытка взрыва императорского поезда под Москвой. Успешный подрыв столовой в Зимнем дворце. Итоги, надеюсь, помнишь? Куча трупов, а твой дед разве что только чихнул от пыли. Скажи, а вот если дать тебе револьвер? При виде вышагивающего им навстречу немолодого господина, ведущего под ручку нарядно одетую даму, Михаил Александрович едва заметно напрягся. «Сколько выстрелов ты уложишь вон в то деревце?» Настороженно отступив с парковой дорожки, а после еще и проводив гуляющую парочку внимательным взглядом, великий князь слегка успокоился. «Все 6 уложу. Так это я». «А что мешало дилетанту Соловьеву основательно позаниматься на стрельбище?» «Ну да, берегла судьба дедушку». «До поры до времени». Госпожа Фортуна не любит тех, кто столь вызывающе пренебрегает ее милостью. Намек на то, что почивший в бозе император был не самым умным человеком, его родной внук начисто проигнорировал. Во-первых, какой смысл обижаться на правду? А во-вторых, его больше интересовала троица небрежно одетых мещан, мелькнувшая вдалеке. «Я все равно не понимаю, отчего ты считаешь народовольцев недалекими?» «Потому, Мишель, что они живут в каком-то своем мире. Считают, что стоит только убить царя и дюжину-другую крупных чиновников, как в империи моментально начнутся изменения к лучшему, и народ станет носить их на руках». Хмыкнув, брат правящего государя чуть повернул голову, отслеживая боковым зрением публику на параллельной аллее. «А это? Знаешь, Александр, мне уже не раз приходила мысль, подметив в безопасном отдалении двух прихорошеньких девиц, явно дворянского сословия, не отрывающих от него восторженного взгляда, 20-летний почти офицер-артиллерист горделиво приосанился. Так, самую малость. М-да. Я о том, что известный реакционизм моего покойного папа как раз и проистекал из той печально известной ситуации, в которой на него свалилась власть. Поправив в кармане небольшой пистолет, Михаил незаметно оглянулся. Согласен. Так вот, утверждая об узости мышления, в первую очередь я подразумевал, что прошлое поколение бомбистов и их нынешние подражатели, по сути, являются всего лишь обыкновенными любителями. И между нами говоря, слава богу, ежели кто-то догадается привлечь к террору десяток офицеров с боевым опытом, вот тогда наступят поистине веселые деньки. Зачем собирать адские машинки буквально на коленке и из капризной взрывчатки кустарной выделки, если можно в любом охотничьем магазине свободно купить промысловый карабин и, не рискуя ежесекундно взлететь на воздух, сотни метров пристрелить хоть царя, хоть любого из его министров, после чего спокойно бросить оружие и уйти. Слово «честь» для офицеров русской императорской армии отнюдь не пустой звук, Александр. В каждом стаде можно найти паршивую овцу, Мишель. Ну хорошо, допустим, что обсуждаемые нами офицеры будут отставниками австро-венгерской армии или английских колониальных войск, или французских. Так лучше? Ты настолько не доверяешь дворцовой страже и лейб-конвойцам? А ты веришь в их способность предупредить выстрел издалека? Скулы члена августейшей фамилии украсили некрасивые красные полосы. Он слишком хорошо учился в Михайловской академии, чтобы обманываться пустыми «невозможно» или «бог этого не допустит». Собственно, не нужно даже никаких отставников с военным опытом. В империи превеликое множество мелких помещиков, любящих на досуге побродить с дробовым ружьем и поохотиться на всякую водоплавающую и летающую живность. Ты ведь видел, что делает крупная дробь или пуля жакана с медведем? Цвет великокняжеского лица пришел в норму, но вот крючок на воротнике пришлось расстегнуть. К счастью, наши помещики в основной своей массе годны лишь проживать остатки былого великолепия и жаловаться на власть, которая ничего для них не делает. Но их много, и некоторые из них весьма обижены на твоего брата. Отчего же? Ники, который год отклоняет все предложения Витте закрыть дворянский банк, который предназначен для поддержки разоряющихся землевладельцев, и даже повелел увеличить его основной капитал на 3 миллиона. Михаил так разгорячился, что едва не пропустил приближение той самой троицы мещан, что его заранее обеспокоили. Однако все же не пропустил, одарив их таким взглядом, что бедные горожане предпочли резко ускорить шаг, и так бочком-бочком и побыстрее в общем. Толку от тех миллионов? Не в коня корм. Ну вот взять, к примеру, моего московского соседа по Обухову переулку, бывшего председателя Совета присяжных поверенных господина Владимира Танеева. Сей светоч юриспруденции много лет рассылал приглашения на обеды в Эрмитаже. О-о-о! На этих светских мероприятиях он обязательно заводил разговор насчет того, что давно бы уже надо смести существующий строй. Рубка голов и расстрелы при этом категорически приветствуются. Идеалами личности для хлебосольного хозяина служат Робеспьер и Пугачев, причем изображение последнего он на манер иконы повесил при входе в свою библиотеку. Постой! Кто вообще позволил ему устраивать званые обеды в Эрмитаже? Одобрительно кивнув на весьма правильный вопрос, князь продолжил. Некие полицейские чины, разумеется, дабы выявлять среди профессуры опасных вольнодумцев и смутьянов. Собственно, я к чему? Господин Танеев известен именно тем, что тратит изрядные суммы на пополнение и расширение своей обожаемой библиотеки. Еще он имеет привычку регулярно выезжать на отдых за границу, живя там на широкую ногу. Понимаешь? Он вкладывает деньги не в акции промышленных или торговых предприятий, не организовывает какое-то дело. Зачем? Ему и так хорошо. Его поместье обременено небольшой закладной, но процент по ней невелик. И таких вот господ поддерживает дворянский банк, из года в год входя в положение и продляя кредит. Что им дополнительные 3 миллиона? Они и миллиард запросто освоят. Проедят, пропьют и успешно прокутят в игорных домах Монако и Ниццы. Ну, ежели патриоты, то поедут в казино крымского Айданиля, после чего с полным на то правом смогут говорить о солидных пожертвованиях ведомства учреждения императрицы Марии. Но и не поддерживать помещиков тоже нельзя, иначе вполне может повториться та же история, что при прадеде Николая I. Только новых заговорщиков брату и не хватало, вдобавок ко всем его заботам. Особенно если учесть, что времена нынче не те, и решить все без огласки не выйдет. Тогдашние игры в тайные общества, масонство и местечковые заговоры были связаны не столько с освобождением крестьян, сколько с желанием дворянского сословия войти во власть, так сказать, положить руку на кормило империи. У тебя же есть доступ в закрытые архивы, полюбопытствуй. Судя по недовольной гримасе на лице его императорского высочества, кое-какие архивы для него все же были закрыты. Или он просто не спрашивал? Возвращаясь к Владимиру Танееву, в своем имении он не раз шокировал окружающих громогласными сентенциями, вроде «когда мужики придут рубить нам головы» и «туда нам и дорога». Попробуй представить, какие мысли гуляют в головах окрестных селян. А ведь среди его слушателей хватает и дворян, и профессоров-разночинцев. Вот такого кто-нибудь наслушается, да и пойдет вершить справедливость или агитировать за совершение оной. А министр народного просвещения Вановский потом удивляется, с чего бы это у нас студенты разные бесчинства устраивают. Дворянство уже давно не опора трона. Присев, великий князь империи сорвал ярко-желтый цветок одуванчика, на свою беду выросший слишком близко к дорожке, поднес к носу, втянул полной груди его медвяный аромат и медленно выдохнул. Я несколько раз пытался поговорить об этом с Ники, но он всегда переводит разговор на иные темы. И лишь раз, вскользь, упомянул, что опираться ему более не на кого. Что там вопрос с вырождающейся опорой, если брат не в состоянии устроить себе даже нормальную канцелярию? Только присмотрит более-менее толкового человека на должность обычнейшего секретаря, как двор и родственники моментально начинают интриговать против возможного фаворита. Последовав примеру самодержца российского, Огренев тоже плавно изменил течение беседы. Кстати, о министрах. Слышал анекдотическую историю о том, как разорившийся помещик записался на прием к Витте, дабы по всем правилам вызвать на дуэль. Не выдержав, Михаил открыто захохотал. Или это от того, что не понадобилось продолжать разговор на весьма неприятную тему? Ведь Ники действительно временами проявляет... А, к черту, он обдумает это потом. И чем же все это закончилось? Надеюсь... Зря. Вспомнившего о славных традициях посетителя, определили в душевнобольные. Бедняга был в такой ажиотации, что пока его ловил наряд дворцовой полиции, он разнес половину министерской приемной. Жаль, определенно жаль. Эта затея изначально была обречена на провал, Мишель. Даже если бы помещик сделал вызов по всем правилам, Сергей Юльевич его преспокойно отклонил бы, ну или оставил в неопределенном состоянии. Согласно дуэльному кодексу... Да-да, я помню, требуется обязательное согласие командира или вышестоящего начальника, в противном случае строгое наказание всем участникам картеля вплоть до отправки на эшафот. Но ведь император мог бы и дозволить. Тебе настолько не нравится наш министр финансов? Он же не 100-рублевая ассигнация, чтоб нравиться всем. Выйдя с узкой парковой дорожки на широкую аллею, Михаил Александрович удвоил бдительность и осторожность. Я прекрасно понимаю, что никто из императоров не позволит ни одному своему министру принять вызов. Просто интересно было бы понаблюдать, что станет делать Витте. В смысле, как станет изворачиваться? Между прочим, он недурно стреляет. Пренебрежительно махнув рукой, курсант артиллерийской академии заодно выбросил и потрепанный цветок. Недурно в сравнении с кем? Взять вот хоть его самого. По мнению приятелей, родственников и почти всех знакомых, Михаил был отменным стрелком. Но при всем старании он покамест даже близко не подошел к той лиге, в которой давненько обретался прогуливающийся рядом человек. Впрочем, какие его годы? Возвращаясь к террористам, скажи, Александр, есть что-то определенное или... Огренев задумчиво поглядел на газон, радующий глаз зеленью свежих трав и отчаянно желтыми пятнами одуванчиков. Нет, ничего такого. Просто как-то все нехорошо складывается. Только император начал продвигать законы, направленные на успокоение и улучшение жизни всей империи в целом, как тут же пошли нехорошие шевеления. К примеру, в апреле сего года в Лондоне прошел учредительный съезд партии социалистов-революционеров. Сами себя они называют эсерами и заявляют, что являются прямыми наследниками народовольцев. Следовательно, и методов политической борьбы от этих господ следует ожидать в духе покойных бомбистов. Коснувшись ладонью ветки молодой сирени, Огренев провел кончиками пальцев по плотным листикам низенького куста. В марте и уже у нас, в Минске, состоялся нелегальный съезд представителей различных марксистских организаций. Эти делегаты провозгласили образование Российской социал-демократической рабочей партии и даже приняли какой-то там манифест. Конечно, полиция не дремала, но обезвредить удалось только часть организации, приславших своих представителей. А кое-кто из видных марксистов вообще эмигрировал за рубеж, где ни полиции, ни жандармам их не достать. Оставив сирень в покое, хозяин Колизеума вернулся на серые плитки аллеи. Всеобщий еврейский союз рабочих в Литве, Польше и России вроде как успешно разгромили, но это не так. Уничтожены лишь ветки и листва, а корни остались целы и вскоре дадут новые всходы. Как видишь, тенденции не радуют. Сначала бунт, затем эсеры с явно экстремистской программой, затем марксистская РСДРП. И все три партии изначально нацелены на... Пощелкав пальцами, князь припомнил нужную формулировку. Изменение существующего политического строя Российской империи. А мы оба прекрасно знаем, что законные способы у них для этого отсутствуют. Да. Более того, эти господа умеют учиться на своих ошибках. Ты верно слышала об относительно недавних волнениях в Царицыне? Короткий кивок в ответ был практически незаметен. Не самая лучшая страничка в истории Российской империи. Неделю назад в Орловской губернии началось нечто подобное. Администрация Брянского рельсопрокатного, железноделательного и механического завода в очередной раз сократила расценки за отдельные платы. В ответ все мастеровые просто не вышли на работу, выдвинув экономические требования. Пока случившееся замалчивается, цензорам даны соответствующие указания. Но в сравнении с поволжскими беспорядками не самое худшее, что могло случиться. Или я не прав? Отчего же, очень даже прав. Никто ведь не бунтует против государя-императора, не громит винные лавки, не призывает палить поместья, как это было в Царицыне. Люди просто устали от скотского к ним отношения и перестали выходить в свои смены, отчего завод намертво встал, а владельцы понесли существенные убытки. И будут терпеть их и далее, пока у бастующих не кончатся деньги на пропитание. Месяц-другой, я думаю, они по своим домам спокойно пересидят. Тем более скоро посевная, а почти все мастеровые имеют или небольшой надел, или родственников в окрестных деревнях. С десяток шагов мужчины прошли в полном молчании. Затем младший брат императора заговорил, негромко размышляя вслух. «Весьма интересное решение. Эсеры или марксисты?» «Нет, пожалуй, второе. Именно последователи господина Маркса ориентируются на рабочий класс. Вероятно, они предусмотрели аресты участников учредительного съезда и решили нанести ответный удар. Подготовились, организовали мастеровых, заранее собрали деньги». Если их требования удовлетворят, это будет воспринято как крупный успех. Но и в противном случае их выгода несомненна. Наверняка возле завода отирается несколько иностранных писак, готовых в самых мрачных тонах описать подавление стачки. Французские, немецкие и английские репортеры, совершенно случайно решившие посетить российскую глубинку. А насчет черной краски и преувеличений... Если рабочие начнут кидать камнями в казаков, те в ответ устроят такое, что и придумывать ничего не потребуется. Ну да. Подумав еще немного, его императорское высочество решительно определил. Виновными назначат администрацию завода. Да? Попробуют договориться с мастеровыми, не доводя дело до крайности, одновременно удалив из города иностранных репортеров. Как последнее средство, попробуют надавить на владельцев предприятия, чтобы те пошли на уступки, пусть даже временные. Забыл сказать. Среди требований рабочих – повышение расценок, сокращение рабочих смен до 11 часов и обязательное введение на заводе пресловутого кодекса Огренева. Мне уже попытались высказать много всего интересного в Министерстве внутренних дел. Как раз перед тем, как в Министерстве финансов предложили съездить на место и каким-то образом урегулировать столь неприятную ситуацию. Отвернувшись, великий князь самым неприличным образом хрюкнул, изо всех сил сдерживая смех. «Да уж, предприимчивость Витте скоро войдет в поговорки. И что же ты ответил на предложение потаскать каштаны из огня для других?» «Пока весь в сомнениях. Такая ответственность. Боюсь не справиться. Ну и торгуюсь понемногу». Фырканье пополам со сдавленным кашлем подтвердило, что Михаил не сомневается в талантах друга. Уж тот за свои услуги возьмет по-царски. Придя в относительный порядок, член августейшей фамилии чуть расширил глаза и галантно уступил дорогу весьма эффектной молодой даме, чья мимолетная улыбка вызвала в теле такую сладкую дрожь. — Но это же он! Я запрещаю, слышите? Я говорю нет! Пустите меня, вы хам и мужлан! Сначала послышались два резких хлопка пощечин, затем сквозь зеленеющий кустарник наперерез двум друзьям выбежала молоденькая девушка тех опасных лет, когда чувства толкают на совершенные безумства. А следом проломился ее кавалер, заметно старше и солиднее, но притом ничуть не разумнее. Поймав беглянку за руку, он резко дернул, разворачивая к себе, и с размаху вернул болезненную ласку. «Шлюха! Между нами все кончено!» Оттолкнув задохнувшуюся от увесистой пощечины мадмуазель прямо на Михаила, полыхающий багровыми щеками ревнивец, как кабан, вломился в бедную сирень. — Жоржи, ах, оставьте меня! Разрыдавшись в голос и спрятав лицо в ладонях, экзальтированная девица помчалась в другую сторону, оставив великого князя тискать рукоять пистолета. Впрочем, долго собираться с мыслями ему не дали. С другой стороны, к нему наперерез кинулся мешковато одетый мещанин с подозрительным свертком-узелком в руках. Рухнул на землю бегунок, получив в грудь и шею два увесистых желатиновых шарика. Взлетел вверх, крутясь белоцветастым волчком сверток, с тем, чтобы по приземлении вспухнуть темно-синим грибком вонючего дыма. Гуляющая публика с удивительным равнодушием продолжала свой променад. Убитый бомбист с шипением схватился за шею, измарав пальцы в чем-то подозрительно желтом, и на этом результаты неудачного покушения и закончились. — Как ты лихо на землю нырнул! Прямо как в воду рыбкой! Еще бы саженками отгреб! Раз, раз! С достоинством, вздев себя на ноги, его императорское высочество надменно парировал. — Зато жив! После чего осмотрел себя повнимательнее и досадливо констатировал, что форму все равно придется менять. Травинки, листики еще ладно, но вот следы от раздавленных одуванчиков на животе и пятна сырой земли на коленях. Смерив довольного Михаила еще одним укоризненным взглядом, князь Огренев подошел и ткнул пальцем в неприметный разрез. — Что? Но когда? Следующие полминуты... Член императорского дома Гольштейн Готторп Романовых наглядно демонстрировал, что он, как никто другой из своих родственников, близок к народу. Особых перлов, конечно, не выдавал, но специфической образованностью все же блеснул, да. Но он же ударил ее абсолютно всерьез. Конечно, все было натурально. Пощечины, слезы и разрез от стилета. Хотя вместо него в этот раз выступила пластинка лезвия от безопасной бритвы. Стиснув несчастную пневматику, все-таки успешно прирезанный августейший курсант глубоко вдохнул, выдохнул и устало рассмеялся. — Познакомишь меня с ней? — Конечно, но должен сразу же предупредить, что эта мадмуазель весьма большая поклонница маркиза де Сада. Ну, знаешь, порка стеком, связывание, прочие милые шалости. Поулыбавшись ошарашенному виду друга, Александр окончательно его добил. На 2 года тебя младше, свободна от отношений и очень любит свою работу. Так что по-прежнему желаешь расширить горизонты и испробовать доселе неизведанное. К примеру... Черт, все, больше никаких подробностей. Как скажешь, Мишель, как скажешь. Скинув руку, владелец Колизеума подал сигнал, и тотчас гуляющая публика по-армейски образцово развернулась и поспешила на выход. Собственно, и встреча, тренировка друзей тоже подходила к своему окончанию. — А те две прелестных барышни, что взирали на меня с почтительного удаления, они тоже? Та, что сидела лицом к тебе, отлично читает по губам, причем на трех языках. Вторая — ее помощница-охранительница. Черт, черт! Да, жизнь полна разочарований. Пойдем. Ничуть не беспокоясь за потрепанную форму, хорош бы он был, не позаботившись о замене заранее, великий князь в три широких шага догнал гостеприимного хозяина. Ты определенно прогрессируешь, Мишель. Да-да, я заметил. Яд и разочарование в его голосе могли бы убить средних размеров анаконду. Ну, как минимум две попытки ты своей бдительностью сорвал, еще одну достаточно успешно парировал. Хотя, сам понимаешь, редко какую адскую машинку бомбисты не пичкают отравленным железом. Так что тут шансы 50 на 50. В следующую нашу встречу мы обсудим вопросы медицинского характера. И также я был бы весьма рад услышать от тебя самое малое три способа парирования угрозы длинноствольного оружия и соображения насчет марксистов. Ха, будет интересно. Задумчиво коснувшись подбородка, гость напомнил. Что насчет моего промаха? Вообще-то специальность Лизы... Так ее имя Елизавета? О, прости. Ее талант несколько в другой плоскости. Она проверяет лояльность людей, служащих на ответственных постах в моих компаниях. То есть может познакомиться с кем угодно и где угодно, очаровать и закружить голову любовным дурманом, прощупать на слабости. О том, что таких специалисток у него в службе наблюдения не одна и даже не две дюжины, оружейный магнат упоминать не стал. Лишние подробности только убивают интригу. Молчание, в котором они шли следующие пару минут, со стороны хозяина было спокойно выжидающим, а со стороны его гостя явно заинтересованным. «А та красивая дама, что попалась навстречу!» Остановившись, Огренев с нескрываемым удивлением поглядел на возвышающегося над ним молодого августейшего дылду, смущенно поправляющего испачканную форму. То ли князь в свои 29 лет как-то незаметно постарел и охладел к женским прелестям, то ли у 20-летнего великого князя в крови вместо адреналина иные гормоны бурлят. Это ее коллега. Мишель, неужели жизнь младшего брата самого государя-императора полна таких тягот и лишений? Ведь к твоим услугам все балерины Большого императорского театра. Или... неоднократно проверенные и высочайше одобренные достоинства несравненной Малечки Кшесинской. Застонав, страдалец спрятал лицо в ладонях. Вот уж не думал, что ты настолько брезглив. Кто бы говорил? Я все же смог научить тебя чему-то плохому. Первого мая года 1898 от Рождества Христова всю Российскую империю постиг очередной страшный удар. В своей постели, не приходя в сознание, почил великий князь Николай Михайлович. Его сильное и мужественное сердце, изнуренное долгой борьбой с предательски подкравшимся недугом... Господи, да кто там у Сытина некрологи пишет? Или это уже готовую болванку с самого верха спустили, а он только вставил? Небрежно сложив и кинув в урну пахнущие свежей типографской краской аргументы и факты, недовольный чиновник в вицмундире военного ведомства покрутил головой. Ага, вот ты где. Наплевав на этикет и нормы приличия, он коротко свистнул малолетнему распространителю прессы. Свежие газеты, покупайте свежие газеты. Вам какие, ваше высокоблагородие? Правительственный вестник и деловой мир. Приняв рупор официальных властей, надворный советник нетерпеливо порылся в кармане, выудил подвернувшийся полтинник и щелчком пальцев переправил его трудяге. Быстро пробежав глазами по начальным строчкам жирного заголовка, чиновник без сожалений выкинул вестник в урну, переведя взгляд на протянутую к нему ладонь с кучей засаленных медиков. Глаза зацепились за застарелый ножевой шрам, некогда вспахавший запястье и уродливой бороздой, ушедшей вверх по руке. Впрочем, вспыхнувший был интерес тут же и угас. Оставь себе. Пока довольный паренек прятал подаренную сдачу в отдельный кармашек, покупатель энергично шелестел второй газетой. Последние новости о ходе испано-американской войны. Да, все как и предполагалось. Новое поступление в урну не замедлило себя ждать. Тем временем распространитель огляделся и быстро подобрался к потемневшей от времени мусорке, из которой призывно выглядывали сразу три свежих газеты. В упор не замечая хитроумных маневров лопоухого коммерсанта, привередливый читатель глянул на стрелки наручных часов и нехотя кивнул. Со стороны, наверное, казалось, что мужчина на мгновение склонил голову, отдавая последние почести умершему члену дома Романовых. Не самому плохому, кстати. В сравнении с ныне здравствующим двоюродным братом государя-императора, его императорским высочеством Кириллом Владимировичем, покойный выглядел просто образцом порядочности и здравомыслия. Эх, такой день испортили. Еще этот алкаш великокняжеский сдох не вовремя. Теперь придется ждать окончания всеимперского траура. Тем временем, откликаясь на разрешающий кивок, с Исаакиевской площади к дому со львами подкатил черный лимузин, спешащий увести раздраженного Огренева подальше от пней, окопавшихся в главном военно-техническом управлении военного ведомства. Дом Лобанова-Ростовского в обиходе дом со львами. Памятник архитектуры, в котором до 1917 года располагалась часть отделов и подразделений военного ведомства Российской империи. Вообще-то гнев оружейного магната был связан не столько с возрастом мундирных ретроградов, сколько с их повышенной хитроседалищностью. Ценой поменьше, числом поболее, и чтобы не шибко сложно в производстве, обслуживании и ремонте. Именно так, по мнению начальствующих чинов, должен был выглядеть идеал армейского снабжения. По мнению же князя, заявленным характеристикам лучше всего соответствовал лом. Причем даже не катанный стальной, а отлитый из обычного серого чугуния. Дешевый, простой и очень многофункциональный. И вдарить им можно от всей души, и вдогонку кинуть, да и на манер штыка во вражеское пузо воткнуть. Милое дело. Плац ото льда почистить, грязь с сапога сбить, при нужде любую стенку разломать, спину почесать. Ну не лом, а просто сгусток достоинств. Козлы винтороги. Усевшись в личный лимузин, первым же делом слуга государев распорядился ехать не торопясь, а лучше вообще дать по городу небольшой кружок. Затем отгородился от водителя полупрозрачной перегородкой, поднятой забавно жужжащим электромоторчиком. Потом перекинул небольшой рычажок на дверце, отчего толстенный стеклопакет медленно опустился вниз на десяток сантиметров. Пуленепробиваемость этого окошка имела свою цену и немалый вес. Но приятный майский ветерок определенно стоил некоторых неудобств. Последним действом стало расстегивание части крючков и пуговиц на порядком осточертевшем вицмундире и небрежно сброшенная на сиденье фуражка. Только после всего этого он уперся с затылком в упругий кожаный подголовник и слегка расслабился. Нет, в принципе, Александр был в чем-то даже и согласен с военными инженерами и интендантами. Если уж среднестатистические призывники из крестьян умудрялись сверхнадежные игольчатые штыки регулярно гнуть, ломать или вовсе терять. Впрочем, как и их отцы-деды, в свое время не менее успешно пролюбливавшие штыки от берданок. Так что ж теперь, новую технику вообще не вводить? Эван, полевые телефоны в военном ведомстве мигом оценили? Вот только выводы какие-то неправильные сделали. Вместо создания специализированных учебных частей для подготовки нижних чинов-связистов, чинуши от чего-то решили всего лишь добавить дополнительную роту в штатное расписание Рижского учебного унтер-офицерского батальона. Это, видите ли, вполне покроет все ближайшие нужды российской императорской армии в столь специфических кадрах. Совсем уж ретроградами хомяки в вицмундирах не были. Собираясь как-нибудь при удобном случае поднять этот вопрос в главном военно-техническом управлении военного министерства. Ну, когда момент созреет и свободные казенные суммы появятся. Пока же они лениво обсуждали, не устроить ли работникам коммерческих телеграфных и телефонных предприятий краткосрочные сборы, на коих гражданские связисты быстренько бы научили всем тонкостям своего дела будущих унтеров из Рижского училища. А уж те, в свою очередь. Это ж какая экономия для казны выйти может. Кстати, а кто это у нас владелец самой большой телефонной компании в России и по совместительству известный патриот? С подготовкой унтеров для пулеметных команд в Риге справляются? Как-нибудь с Божьей помощью и телефонную машинерию превзойдут? Так что ли? Поцелуйте птицу Обламинго, господа хорошие, Или вон компаниям Белла, Эриксона или Сименса и Гальски докапывайтесь со своими извращениями. Нет, ну вот же уроды. Им готовое решение предлагают, а они все заболтать норовят. Вообще-то, Александр, на заслуженных военных инженеров всей Российской империи особых надежд никогда и не возлагал. Просто, ну вот захотелось ему для разнообразия попробовать решить все легальным порядком, а не как всегда. Весна на него, что ли, так странно подействовала? Дожать инженеров в порядке эксперимента или ну его? В способности постепенно продавить нужное решение он не сомневался, но и нервы у него тоже были не казенными, а очень даже родными. К тому же, кроме техников, на этой неделе у него было заседание с их коллегами из воздухоплавательного комитета, а на следующей неделе сразу три совещания с крепостными касательно работ по переоборудованию изрядно устаревшей мелководной базы Бэйянского флота империи Цин под нужды российского императорского флота. Крепостное отделение главного инженерного управления военного министерства ведало подготовкой проектов строительства крепостей и укреплений, а также запасами инженерно-технического оборудования. Вообще конкретно этот казенный подряд с самого начала застолбил известный делец и финансист барон Гинзбург, но у него вдруг возник ряд проблем. Сначала всплыли кое-какие старые грешки сего достойнейшего руководителя еврейской общины Санкт-Петербурга, отчего судейские как-то чрезмерно возблудились и начали домогаться к Горацио Евзелевичу со всякими странными вопросами. Затем на предварительном обсуждении контракта военные инженеры выкатили ряд очень неприятных пунктов. Повышенная ответственность, постоянный контроль материалов, полное соответствие чертежам, точное соблюдение сроков строительства укреплений новой военно-морской базы, переименованной в Порт-Артур. Да кому же такое понравится, милостливые вы мои государи? Глупцом барон Гинзбург никогда не был и неявные намеки очень даже понимал. Так что в один прекрасный день он просто взял самоотвод как возможный подрядчик. Разумеется, исключительно из опасения подвести уважаемых людей и не оправдать их высокое доверие. Пришлось, правда, слегка помочь его благородному порыву несколькими вбросами компромата. Но ведь в итоге все остались довольны. Интенданты успели поиметь свой интерес и замерли на низком старте в ожидании новых откатов. Судейские плотно сели на хвост нескольким порученцам и приказчикам дорогого Горацио и просто так не отстанут. Отчего среди дорогих столичных адвокатов наблюдается нездоровое оживление. Действительный статский советник Гинзбург тоже до ужаса рад, что избежал ловушки опасного подряда, который теперь вот обломился мне, причем на весьма интересных и выгодных условиях. Все же переделывать за кем-то – это не строить с пустого места. А уж если изначально строили китайцы, затем штурмовали и ломали японцы, а потом опять кое-как восстанавливали китайцы. В общем, время для психологических опытов было несколько неудачным, поэтому оставалось прекратить заниматься ерундой. Наблюдением военных чиновников в естественных условиях, ага. И решать, как будет лучше. С новым главой сухопутного ведомства Куропаткиным договориться об открытии специализированного училища для нижних чинов было дешевле, но дольше по времени. Решить вопрос через прикормленных великих князей – совсем наоборот, заметно быстрее и настолько же затратнее. Еще мог оказать содействие начальник главного военно-технического управления генерал-лейтенант Вернандер, однако, как и любой высокопоставленный военный, лишнего риска сей государственный муж не любил. Надо бы провентилировать с ним вопрос насчет армейских связистов. Может, чего и выгорит. Да, какой же русский не любит быстрой езды? Да тот, кому приходится за нее платить из собственного кармана. Похоже, путь-дорога мне к великому князю Сергею Михайловичу. Вроде бы его любимая Малечка как раз ноет о новом ожерелье и о том, что ей приглянулась какая-то дача. К большому сожалению князя, прошлый военминистр Ванновский так и не смог пропихнуть через игольное ушко высочайшего одобрения свой давно назревший, перезревший даже, проект о единой, стройной и вполне логичной системе унтер-офицерских училищ. Нет, надежа царь вполне соглашался с тем, что служить в армию нынче идут не самые лучшие представители дворянского сословия. Разумеется, были семьи поколениями, дававшие империи хороших генералов и военных администраторов. Были, да потихонечку сплыли. Не все, конечно, далеко не все. но сухая статистика безжалостно показывала, что все меньше дворянских недорослей надевали юнкерскую форму, выбирая путь служения вере, царю и отечеству. Все больше юношей отдавало предпочтение презренному металлу и личному комфорту, поступая в гражданские учебные заведения, где они усердно учились на инженеров, юристов или финансистов, а затем прекрасно устраивались в жизни, свысока поглядывая на неудачников в погонах. Так вот, все это государь Николай II признавал, хотя и нехотя, и не возражал против того, что сложившаяся ситуация просто-таки вопиет к переменам. Но как только речь заходила о том, чтобы увеличить в русской императорской армии число унтер-офицеров и фельдфебелей, передав им часть офицерских обязанностей, и за счет этого парировать вечную недостачу толковых низовых командиров, возникало полное впечатление, что у самодержца и хозяина земли русской наступал кратковременный паралич умственной деятельности. Царь вел себя как хорошенькая девушка, получившая слегка неприличное, но очень интересное для нее предложение, не говоря в ответ ни твердого «да», ни категорического «нет». Короткий мелодичный звонок вырвал Александра из размышлений. Слегка дрогнула занавеска на окне, позволяя увидеть хорошо знакомый дворец Юсуповых на набережной реки Мойки. «Покой нам только снится». Глубокий вздох, резкий выдох, и вместе с ним до срока исчезает служебная маска вежливого внимания с оттенком холодного высокомерия. Теплеют янтарные глаза, на лице проявляется смесь искренней благожелательности и легкого предвкушения приятной компании. Он ведь приехал к давней подруге на званый обед в малом кругу. Здесь официоз неуместен. Да и запускать в оборот несколько полезных слухов лучше всего за милой дружеской болтовней. Ваше сиятельство? Поклон знакомого лакея, забравшего перчатки и головной убор, еще один слуга, сопроводивший его вверх по парадной лестнице, и третий, объявивший довольно улыбающейся хозяйке о прибытии гостя. «Я ждала вас несколько раньше». «Зинаида Николаевна». Поцеловав надушенную чем-то нежно-терпким ручку, мужчина совсем было собрался выдать стандартную отмазку всех военных и чиновников, но хозяйка громадного дворца его опередила, сложив руки на поистине осиной талии. «Понимаю и не упрекаю. Для моего супруга служба тоже стоит на первом месте». Легчайшая тень, промелькнувшая в глазах светской львицы, лучше любых слов намекнула, что не все так просто, как она говорит. Или граф Сумароков Эльстон служил как-то не так, или с самим Феликсом Феликсовичем было что-то не то. Или все сразу. Надо бы озадачить службу наблюдения, чтобы прояснили этот вопрос. Да и вообще собрали дополнительный материальчик. Тем временем они дошли до голубой гостиной, где новоприбывшего встретил кислой миной известный придворный живописец Серов и вполне нейтральной улыбкой тайный советник, гофмейстер и обершенк граф Павел Сергеевич Строганов. В обязанности гофмейстера входило управление дворцовым хозяйством и штатом придворных. Имевшие эти звания считались как бы кандидатами на действующие придворные чины, а также получали право на мундиры. Обершенк, старший хранитель вин, придворный чин Российской империи. До Петра I должность называлась кравчий. В его распоряжении находились дворцовые запасы вин и других напитков. Один из последних представителей известной фамилии слыл давним ценителем и коллекционером живописи, умеренным меценатом и просто хорошим человеком, весьма добродушного нрава, в отношении людей своего круга, разумеется. Добрый день, господа! Впрочем, сдержанность их чувств и приветствий вполне компенсировалась весьма милой улыбкой младшей сестры хозяйки, княжны Надежды Николаевны. А уж как расцвел наследник княгини Юсуповой, княжич Николай. В глазах 15-летнего отрока прямо-таки светилась легко читаемая «Спаситель вы мой». «Александр Яковлевич!» Если душевный порыв отчаянно скучавшего среди взрослых разговоров подростка был прост и понятен, то с Надей все было сложнее. В живописи 18-летняя красавица разбиралась весьма прилично, получше многих искусствоведов. И беседы на высокохудожественные темы утомить ее не могли. Талант очаровывать собеседника и управлять течением разговора у сероглазой снежинки тоже наличествовал, причем изрядно отточенной регулярной практикой под чутким руководством старшей сестры. Так что заскучать в обществе придворного художника и престарелого графа-коллекционера она ну никак не могла. Надежда Николаевна? Поэтому или княжна как-то уж слишком сильно обрадовалась именно его приходу, или же имеет место быть некая интрига, в которой скромная персона одного опоздуна занимает центральное место. Хотя, если бы Александр специально не развивал в себе умение чувствовать людей, пожалуй, откровенная приязнь младшей хозяйки так бы и осталась незамеченной. Впрочем, никогда не считал себя великим знатоком женских сердец и логики. Эх, и посоветоваться не с кем. Николя. Дойдя до круглого стола, князь непринужденно передвинул единственный свободный стул таким образом, чтобы удобнее видеть диван, по углам которого расположились сестры Юсуповы. Заодно все гости как на ладони, и не надо вертеть головой. Да и два из трех выходов в гостиную под контролем, а от последнего до него порядочно идти. И ничего это не паранойя. Ух ты, как у Серова морду лица скривило. Интересно, ему-то я чем не угодил? Одарив именитого портретиста равнодушным взглядом, Александр приятно улыбнулся всем остальным. Князь, насколько я знаю, вы только вчера вернулись из Брянска. Светская львица, от глаз которой не ускользнула короткая пантомима, небрежно шевельнула пальчиками, отдавая какое-то распоряжение старшему лакею. Там действительно все так ужасно, как описывали в газетах. Полагаю, это вы о нескольких французских и британских изданиях? Вопрос Зинаида Николаевна подобрала весьма удачный. Если русская пресса отметилась весьма сдержанной оценкой инцидента в городе Бежице, спасибо цензорам, ага, то полет фантазии иностранных репортеров ничто не сдерживало. Временами даже простая логика и здравый смысл игнорировались ими, отчего стачка мастеровых и все последующие события превратились в нечто сопоставимое по масштабам и эпичности с восстанием Спартака в Древнем Риме. Причем, если писаки в Великобритании больше напирали на реки невинной крови, пролитые ужасными казаками при подавлении легких беспорядков, то любителей квакающих деликатесов внезапно озаботила дальнейшая судьба бедных и абсолютно бесправных рабочих одного из крупнейших заводов империи. Хотя, в принципе, ничего странного в этом не было. Англосаксам как-то неудобно было поднимать тему рабовладения, по сей день практикуя печально известные работные дома, и лишь сравнительно недавно прекратив торговлю белыми рабами-ирландцами. Про французов с их Великой революцией, походами Наполеона, Парижским восстанием, коммуной и прочими национальными развлечениями и говорить не приходилось. Как говорится, чья бы корова мычала. Однако на пару дуэт английского бульдога и гальского петуха вполне недурно справлялся при общей невнятной позиции газетчиков Второго Рейха. Всем остальным на случившееся было откровенно плевать, потому что гораздо интереснее было следить за набирающей обороты испано-американской заварушкой. — Я бы сказал о нескольких дюжинах подобных изданий, князь. Как придворный с большим стажем, Строганов озвучил свое мнение предельно корректным тоном. — Но отнюдь не первого ряда, граф. В отличие от желтых бульварных листков, серьезная пресса отделалась короткими заметками довольно сдержанного характера. Друзья мои, дайте же Александру Яковлевичу рассказать. Слово хозяйки — закон для гостей, поэтому все набрались терпения. Собственно, в тот городок я прибыл уже после окончания основных событий, но, к счастью, примерно в тех местах у меня есть небольшое предприятие, управляющий которого был едва ли не прямым свидетелем. Внимательно слушающий граф позволил себе мимолетную улыбку, ибо Брянский цементный завод своими размерами и числом работников мало уступал машиностроительному и рельсопрокатному гиганту в Бежице. Некоторые разбрелись по родственникам в окрестных селах, остальные же мастеровые тихо и мирно сидели по домам, включая большую часть пресловутого стачечного совета. — То есть изначально никаких беспорядков не было? — Абсолютно. Как и баррикад, погромов, луж крови на улицах и всего прочего, что так талантливо описали в английской прессе. Собственно, даже казенная винная лавка в Бежице спокойно торговала, а это, знаете ли, показатель. Основные события начались, когда орловский губернатор господин Трубников послал сотню казаков-донцов для ареста зачинщиков всезаводской стачки. Стоило служивым войти в город, как по ним немедля открыли беспощадную стрельбу. После краткой паузы, отлично подчеркнувшей драматизм момента, князь поведал захватывающе интересную историю уличного боя, полную героизма и стойкости казаков, подлости и коварства бунтовщиков и летающих там и сям пуль, которые не щадили ни коней, ни всадников. Хотя людям все же досталось больше, нежели благородным животным. Треть казачьей сотни убиты, еще столько же ранены, а из уцелевших добрая половина обзавелись сильными контузиями. — Бросались в них с крыш динамитными шашками? Я не ослышался? — Никоим образом, граф. Но все равно, несмотря на шквальные огонь и взрывы, казаки смогли вырваться из ловушки узких улиц в чистое поле. К счастью, у марксистов еще оставалось что-то человеческое в душе, поэтому вслед отступающим не стреляли, а впоследствии позволили забрать всех павших и еще живых донцов. И не просто позволили, одному из уцелевших урядников прокричали издалека, что случившееся есть месть за мастеровых, жестоко покалеченных и убитых при подавлении царицынских беспорядков. Но позвольте, если мне не изменяет память, там отличились астраханцы, да и те просто выполняли приказ. Насколько я понимаю, марксистам такие подробности безразличны, да и казаки им все на одно лицо. Перекинувшись парой-тройкой фраз, слушатели пришли к выводу, что необразованная мастеровщина была просто не в курсе таких тонкостей, или же действовала, исходя из принципа сословной ответственности всех за действия некоторых. Черт его знает, что там за каша в головах этих новых бомбистов, но в том, что они опаснее прежних народовольцев, никто не сомневался. Когда я прибыл в Бежицу, полиция как раз обнаружила целую гору оружия в подвале одного из домов. Бельгийские револьверы, охотничьи ружья и даже целый ящик динамита. Нобелевского? Такими подробностями со мной не поделились, граф. Однако шепнули, что кроме него нашли еще порядочное количество пресловутого гремучего студня. Гремучий студень, устаревшее гелигнит или динамитный желатин. Мощное взрывчатое вещество класса динамитов, нитроглицериновых взрывчатых веществ. В силу того, что изготовление гремучего студня возможно в кустарных условиях, практически сразу же после изобретения он начал использоваться террористами. В частности, бомбой с начинкой из него был смертельно ранен император Александр II. Пока взрослые мужчины и хозяйка дворца многозначительно переглядывались, княжич и княжна Юсуповы недоуменно хлопали глазами. К счастью, в силу своего юного возраста они не застали деятелей народной воли, известных своей любовью к динамитному желатину, в качестве начинки адских машинок, разумеется. «Думается мне, среди лазоревых мундиров такая находка вызвала изрядный переполох». Мимикой и неопределенно расплывчатым жестом Огренев показал, что слово «переполох» не совсем точно отражает реакцию жандармов и полиции. В данном случае больше подошел бы термин «пожар в борделе». На чем я остановился? Ах, да. На помощь казакам спешным маршем перебросили целый батальон каширского полка. И на следующий же день Бежица была занята, без единого выстрела и каких-либо инцидентов. И вот тут, я вам доложу, и начинается самое интересное. После первых же арестов выяснилось, что все мастеровые тихо сидели по домам, или вообще покинули городок задолго до трагических событий. Те же участники стачечного совета, которых удалось взять под стражу, с редкостным упорством отрицают свою причастность к расстрелу казачьей сотни, сваливая вину на сбежавших представителей Центрального комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Как, простите? Князь с большим удовольствием дал пояснение касательно нового политического движения. И что же мы имеем? Мастеровые в перестрелке не участвовали, и все их требования отмены штрафов и повышения расценок сдельной платы были исключительно к заводской администрации, коя, в свою очередь, утверждает, что вела дела строго в рамках закона. Однако возвращаться на место и восстанавливать производство не торопится. Справедливости ради должен заметить, что им пока и некуда возвращаться. Их дома и само заводоуправление изрядно пострадали от огня и мелких грабителей. Мимолетно глянув на княжича Юсупова, рассказчик заметил его неподдельный интерес. В отличие от бесед на высокохудожественные темы, нынешний разговор Николеньку явно не тяготил, скорее наоборот, заставлял жадно ловить каждое слово. Тем временем Бежецкий завод стоит, а правление и акционеры в полнейшей панике. Из 6 доменных печей целой осталась только одна. Вдобавок неустойки по контрактам сулят им полнейшее разорение. Собравшиеся огорченно переглянулись. Не то чтобы они сочувствовали бедам всех акционеров, но вот одному конкретному очень даже. Князь Тенишев, как умнейший человек с несомненным художественным вкусом, был довольно частым гостем у Строганова и в доме Юсуповых, а с его второй женой, сиятельная Зинаида Николаевна, довольно близко приятельствовала. Всего 2 года, как бывший председатель правления и технический руководитель общества Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода, отошел от дел, сосредоточившись на научных и благотворительных проектах, и вот такой неприятный сюрприз. А что говорят в Министерстве финансов? Сергей Юльевич, разумеется, пристально следит за ситуацией и уже кое-что предпринял для скорейшего ее разрешения, ко всеобщему удовлетворению. Не утерпев, блеснул осведомленностью и гофмейстер Строганов, у которого тоже хватало хороших знакомых в разных присутственных местах. Пока следователи и дознаватели Министерства юстиции пытаются определить виновных, в Министерстве внутренних дел азартно ловят участников расстрела казачьей сотни и опять же решают, кого назначить виновным. Глубоко вздохнув, как иногда бывает ужасен этот мир, княгиня Юсупова припомнила кое-что важное. «Александр Яковлевич, вы случайно не знаете, все ли в порядке с княгиней Тенишевой? Ее имение недалеко от Бежицы, и я несколько беспокоюсь за ее судьбу». «Мария Клавдиевна? Ну как же. Я, как только добрался до тех мест, сразу же нанес ей визит вежливости». «Так у нее...» «Все в полнейшем порядке. Кстати, она и ее супруг просили передавать вам свои наилучшие пожелания». «А вы и с князем виделись?» «Да, как вы понимаете, повод для встречи был не совсем удачный. По чести говоря, если бы Вячеслав Николаевич не отошел от дел, никакой стачки и беспорядков, да еще и со стрельбой, попросту не состоялось бы». Спорить с очевидным никто не стал. Тем временем хозяйка наконец-то заметила очередного носителя, шитой золотом ливреи, переминающегося возле дальних дверей. Вопросительно дернула пальчиком, лакей с готовностью согнулся в почтительно подтверждающем поклоне. «Друзья мои, нас ждет дубовая столовая». Среди общества о малых званых обедах княгини Юсуповой ходили, если не легенды, то нечто вроде завистливых шепотков. Молодая спаржа или спелые тропические фрукты посреди зимы, нежнейшее мороженое прямиком из Италии в самые жаркие летние месяцы, круглый год свежие устрицы из Бельгии, прочие вкусности и деликатесы. Своих близких друзей и подруг Зинаида Николаевна баловала как только могла, оставляя всех прочих исходить завистью и бессильной печалью. Прошу садиться. Увы, но из нынешней титулованной аристократии мало кто мог позволить себе такое радушие на постоянной основе. Да, уходили. Безвозвратно исчезали в прошлом некогда знаменитые балы-маскарады на 1000 персон или ежемесячные званые обеды гостей так на 300-400. Собственно, во всем Санкт-Петербурге от силы еще 10 родов держал высокую планку, остальные же предпочитали по одежке протягивать ножки. Что уж там говорить, если даже великие князья старались не чистить с большими раутами. Такое угасание давних традиций и былого великолепия заставляло свидетелей прежних времен грустно судачить, что жизнь уже не та, да и люди не те. Кстати, по слухам, князья Белосельские, Белозерские должны были вот-вот пополнить когорту не тех в связи с образовавшимися финансовыми проблемами. Мало кто этому удивлялся при их-то образе жизни и чуть ли не показной расточительности. Впрочем, памятуя о повышенной изворотливости и хитроумии главы сей благородной фамилии, публичного банкротства ждать не приходилось. Как бы так устроить, чтобы крах старого лиса Константина Эсперовича усугубил финансовые проблемы действительного тайного советника Половцева? Еще одна пиявка, отожравшаяся на казенных деньгах. «Александр Яковлевич». Моргнув и плавно отложив десертную ложку, которой он уже пару минут задумчиво терзал итальянскую меренгу, князь чистосердечно признался. «Боюсь, я несколько упустил нить беседы». Зинаида Николаевна милостливо кивнула, понимая и прощая. Десерт и в самом деле получился выше всяческих похвал. Остальные тоже были не в претензии, исключая слегка подобревшего, но по-прежнему молчаливого портретиста Серова. «И все же, князь, любопытственно было бы узнать источник, вдохновивший вас на создание столь занимательных настольных игр. Должен сказать, что при всей внешней несерьезности они весьма с...» Граф Строганов многозначительно покрутил пальцами в воздухе, оставляя каждому додумывать окончание фразы на свой вкус. «О да, Николя так доволен участием в работе над миром войны и возвращается из Колизеума таким счастливым и возбужденным!» Звучно брякнув ложечкой по полупрозрачному мейсенскому фарфору чайной кружки, 15-летний княжич довольно забавно порозовел. «Мэр!» «Матушка, французский!» Княгиня в ответ лишь понимающе нежно улыбнулась сыну, пока все остальные успешно давили смешки. «В бытность мою юнкером первого Павловского пехотного училища...» Внимание гостей и хозяев немедля перешло на Огренева, позволяя подростку облегченно выдохнуть. «Некоторые преподаватели давали отличникам разобрать старые учебные карты с обозначениями давно отгремевших сражений, а для пущего интереса вносили несколько изменений в начальную диспозицию, урезая или добавляя количество войск, топя артиллерию во внезапно появившихся болотах или ставя редуты там, где их и быть не могло. Да, этакая интеллектуальная гимнастика на добровольных началах. Тот счастливчик, кто умудрялся достойно проиграть или, пуще того, свести партию в ничью, получал определенное уважение и некоторые, скажем так, негласные преференции. А победить? 17-летнему юнкеру, 45-летнего офицера с боевым опытом? «Николя, ты мне безбожно льстишь». Отсмеявшись, Строганов на правах застрельщика чуть-чуть подтолкнул разговор. «Насколько я осведомлен, через 2 недели сразу во всех колизеумах будет представление мира войны. Ходят упорные слухи, что через год состоится открытый турнир, победитель которого получит...» Отодвинув от себя изуродованный десерт, князь спокойно подтвердил. 5000 рублей на ассигнации». В каждой из 3 номинаций – Отечественная война 1812 года, Крымская война против Европейской коалиции 1856 года и последняя русско-турецкая война. «Это которая приключилась в 1977 году? Застал, как же, застал. Собственно, и Крымскую тоже. В ту пору я как раз служил младшим секретарем в римском посольстве, а вот к началу войны с турком уже дорос до... ДАС». Спохватившись, тайный советник резко оборвал приступ сентиментальных воспоминаний, чего все остальные тактично не заметили. Разменять 8 десяток лет и остаться в твердой памяти и рассудке – это тоже сравни подвигу и заслуживает всемерного уважения. А Павел Сергеевич не просто дожил, но и по сию пору мог похвастать живостью ума и точностью суждений. «Прекрасная задумка, князь! И притом весьма полезная для воспитания юной дворянской поросли в правильном ключе, дас. Однако я же определенно слышал о еще одной награде». Вельможа сделал вид, что вот-вот готов впасть в глубокую задумчивость, оставляя собеседнику возможность промолчать или же похвастаться еще одной своей придумкой. «Сказочные войны, граф. Это скорее для детей нежного возраста. Лешие и водяные, кикиморы и русалки – коварные злодеи, вроде Кощея Бессмертного, и благородные герои-богатыри из былин». Взгляд младшей Юсуповой заставил Александра немного запнуться и скомкать остаток фразы, потому что во взгляде Снежной Королевы на секунду мелькнуло явное сожаление и что-то вроде легкой зависти, вот только чему или кому. Граф же, дослушав пояснение, улыбнулся с весьма довольным видом. Столько интересных тем для бесед и кулуарных обсуждений. Воистину, его день прожит не зря. «А что же монополия, Александр Яковлевич? Ведь она к военным действиям не касательна». Кто-то из великих однажды изрек, что война есть крайняя форма политики. которая, в свою очередь, всего лишь концентрированная экономика. Так что монополия – это те же военные действия, только посредством разных предприятий, денег и прочих ценных бумаг. Перестав улыбаться и задумчиво проведя кончиками пальцев по полностью седому бакенбарду, престарелый обершенк согласно кивнул. Просто удивительно услышать от человека столь молодого возраста такие зрелые мысли и идеи. И вдвойне приятно узнать, что среди нынешних юнцов все же попадаются люди, использующие голову по назначению, а не только как подставку для головного убора. «Друзья мои?» Одарив всех и каждого ласковой улыбкой, хозяйка предложила перебраться в красную гостиную, оставив стол с остатками пиршества заботам лакеев. Шли не спеша, попутно наслаждаясь небольшой историей-анекдотом от ветерана дипломатического фронта. Вот только в конце пути еще недавно единая компания разделилась на две равных части. Сама княгиня, заметно оттаивший художник Серов и впавший в откровенное благодушие граф Строганов, расселись на стулья возле круглого стола на левой половине гостиной. А молодежь, включая 30-летнего князя, с комфортом расположились в правом углу. «Александр Яковлевич, я все хотел спросить...» Стрельнув глазами на занятую гостями матушку, княжич подсел еще чуть-чуть поближе. «Вы как-то при мне обмолвились, что последние 9 лет только и делаете, что играете в монополию. Если не ошибаюсь, вы тогда сказали что-то вроде с полным эффектом присутствия». Чуть помявшись, Коленька выразился еще яснее. «Следует ли это понимать, что есть некий усовершенствованный вариант игры?» Удивленно поглядев на юношу, явно предвкушающего знакомства с еще одной чрезвычайно занимательной новинкой, князь весело рассмеялся. «Есть, Николя. Это та жизнь, которой живет почти любой промышленник и предприниматель. Изначально в качестве игрового поля выступает вся Российская империя. Вместо золоченых фишек – самоделишные предприятия и капиталы. Ну и противостоят не игроки-приятели, а разные фабриканты, банкиры, чиновники, ряд придворных и множество иных персон. В качестве препятствий и ловушек выступают крайняя нищета населения, отсутствие дорог к большинству рудников и месторождений, необходимость обучать мастеровых для каждого нового завода, вечный голод на селе. Да, со временем и при удаче в делах игровое поле разрастается и на сопредельные державы. Заметно растут возможности, как, впрочем, и у противостоящих тебе игроков. А вот четких правил все меньше и меньше». Если глаза 15-летнего княжича буквально горели от таких откровений, то взор снежинки был туманен. Этакие серые омуты. Вернее сказать, серо-зеленые. Еще одна настораживающая мелочь в копилку подозрений. Александр мог бы поклясться чем угодно, что при прошлых встречах красивые очи княжны были именно серыми, без всякого дополнительного оттенка. Впрочем, сколько их было, тех встреч и бесед? Считанные разы. Такая, с позволения сказать, монополия весьма затягивает и придает жизни особый вкус. Победы неизменно сладкие и изрядно горячат кровь. Поражение отдает невообразимой горечью, что очень, знаете ли, мотивирует не проигрывать. Кроме того, эта игра имеет и иные грани. К примеру, она позволяет воочию наблюдать, на что способны производительные силы человека. Особенно по части изгаживания и уничтожения дикой природы. Тут нам равных нет. Александр Яковлевич, а как это воочию наблюдать? Это когда плывешь по Амуру поздней осенью, перед самым становлением льда, и напротив кое-как обустроенной пристани видишь только берег с вековечным лесом и буреломами, и пару палаток с тлеющим костровищем. Зимой сквозь глухую чащу уже проложена просека, вдалеке что-то дымится, стучат топоры и звенят пилы, а у берега гулко забивают сваи для основательного причала. К середине весны лес заметно поредел, появилась небольшая насыпь для шпал узкоколейной дороги и начала шуметь лесопилка. Ближе к середине лета усилился перестук топоров, прорезалось пыхтение локомобиля, ржание лошадей и множество иных звуков. На неуловимый миг молодые хозяева дворца на мойке вдруг услышали плеск речных волн и ветер, гудящий в кронах зеленых великанов, увидели много занятых делом людей, и их же, сидящих ночью вокруг больших костров. Лязг и дым работающих механизмов, неясные тени в сумрачной глубине лесных чищоб, бочки с выгнанным скипидаром и дегтем возле смолокурни, длинные навесы с вялящейся рыбой и первый иней на стенах свежесрубленных домов. И вот приход осени встречает новое поселение, к причалу которого регулярно прибывают баржи и почтовые катера, а пароходы, следуя по реке вверх или вниз, обязательно отмечаются пронзительным сигналом корабельной сирены. Глубоко вздохнув, 15-летний племянник переглянулся с 18-летней тетушкой, искренне сожалея об окончании короткого повествования. Впрочем, кое для кого закончилось не только оно, но и беседа в целом. Подошедший Серов в самых вежливых выражениях пригласил Николая Феликсовича на очередной сеанс позирования. Надо ли говорить, с какими светлыми чувствами покидал приятную компанию наследник фамилии, в душе явно проклинавший чопорного маэстро и свой будущий портрет? — Прошу вас не сердиться на Валентина Александровича, князь. Проводив долгим взглядом унылую жертву труженика холста и кистей, снежная королева довольно мило улыбнулась. Правда, ее улыбка несколько поблекла, встретив его непонимание. — Прошу прощения, о ком идет речь? Едва заметно дрогнув губами, девушка огорченно констатировала. — Все-таки вы рассержены. Вообще-то Огренев уже понял, что речь идет об одном надиво молчаливом портретисте. Ну да, запамятовал малость, как того обзывают-величают. Но не смог отказать себе в небольшом развлечении. — Надя. Коралловые губки вновь дрогнули, явно не зная, какую эмоцию стоит отобразить. — Я и в самом деле не понимаю, о ком вы. Издав невнятный звук, больше всего похожий на замаскированное хихиканье, княжна мимолетно прикоснулась к локонам своей умопомрачительно сложной прически. — О господине Серове и его своеобразной манере выражать свое несогласие, Александр Яковлевич. — Хм, и чем же моя персона прогневала столь популярного живописца? Возможно, своей дремучей необразованностью? Раскрыв и тут же сложив обратно небольшой перламутровый веер, младшая из сестер Юсуповых вновь с трудом удержалась от смеха. «Пожалуй, мне стоит сохранить в тайне то обстоятельство, что некий князь не счел важным запомнить имя отчества одного действительно именитого художника. Будьте покойны, Александр Яковлевич, я умею хранить тайны». «Я никогда не забывал об этом». Короткая и вполне невинная фраза отчего-то вызвала румянец на белоснежной коже аристократки. Касательно Валентина Александровича, недавно Николя, утомленный очередным сеансом, позволил себе нелестное сравнение своего будущего портрета с присланными вами большими цветными фотокарточками, где изображены туземцы Маньчжурии. Действительно, было такое примерно с полгода назад. В лаборатории Менделеева для обработки привезли очередную партию стеклянных фотопластин с кадрами высокой четкости. Технология для получения цветных фотографий тех лет. Съемка велась по очереди через цветные светофильтры синего, зеленого и красного цветов, после чего получалось три негатива, которые при совмещении в проекторе давали цветное изображение. А тамошние химики-исследователи взяли и распечатали часть снимков на новой версии дорогущей экспериментальной цветной фотобумаги. Причем гады этакие сделали карточки аж в размере стандартного альбомного листа, выдав в качестве оправдания длинный список того, что они проверили, отработали и прояснили в ходе серии разноплановых опытов. И сесть бы после этого менделеевцам на голодный финансовый паек, если бы они своевременно не представили сиятельному покровителю, а также попечителю, заказчику и вообще подателю всех и всяческих благ, сразу несколько образцов прототипов цветной пленки. Продукт был ужасно сырой, и к тому же полученный по такой сложной технологии, что от одного только ее описания у Огренева уже начинало рябить в глазах, и в карманах как-то все болезненно сжималось в предчувствии новых денежных кровопусканий. Но все равно это определенно был успех. Так что пришлось прямо на ходу менять гнев на милость и выделять дополнительные средства. Злосчастные же фотографии, после недолгих размышлений, он частью отдал Ульянке, а еще часть отправил в подарок княгине Юсуповой, вкупе с заверениями во всемерном почтении и прочей словесной мишурой. Надо же, как оно аукнулось. Мне жаль, что маэстро не видит разницы между творением, в которое вкладывают душу, и результатом работы оптико-механического прибора. Как оказалось, проблемы придворного художника княжну волновали в самую последнюю очередь. В отличие от необычно сочных и четких изображений дальневосточной экзотики. Ах, это! Года 4 или 3 назад я нанял несколько фотохудожников, дабы они попутешествовали по странам нового и старого света в поисках красивых пейзажей, рукотворных и природных памятников, образчиков городской архитектуры и, разумеется, наиболее колоритных и примечательных людей, что там живут. Делиться тем, что особенный интерес у него вызывали натурные съемки и зарисовки храмов далекой Индии, и что туда отправилась расширенная группа фотографов, Александр не стал. Да и вообще, если рассказывать легенды всех разъездных коммивояжеров, корреспондентов, ботаников-этнографов, торговых представителей и прочих неприметных путешественников из внешней разведки компании, то можно и язык до костей стереть. Со временем к этому невинному увлечению присоединился один мой друг, большой любитель фотографических работ. Да-да, его коллекция карточек с дамами и девицами неглиже до сих пор занимает целую полку в Сестрорецком спецхране. Хорошо, хоть открытки с видами европейских столиц Ульянке передарил. О, она-то мне и поможет. И как-то так вышло, что пустячная затея обратилась в довольно серьезный проект по сохранению самого духа времени на переломе столетий, когда уходит в прошлое одна эпоха и начинается другая. Даже не желая того, князь все равно изрядно впечатлил собеседницу масштабом затеи. Но почему я не слышала об этом? Я не публичный человек и не нуждаюсь в чьем-либо одобрении. К тому же не собираюсь демонстрировать что-либо широкой общественности. Разумеется, на столь близких друзей, как князья Юсуповы, подобные ограничения не распространялись. Однако против ожидания Надежда не стала уточнять, когда сможет увидеть вожделенные фотоальбомы, явно отложив этот вопрос на потом. 5 лет назад вы говорили мне... Запнувшись и быстро стрельнув глазками в сторону сестры, Снежинка чуть понизила голос. На улицах все больше и больше самобеглых экипажей и мотоциклетов, а вид дирижабля, плывущего высоко в небесах, уже не вызывает никакого ажиотажа. В Москве зеваки ходят на Воробьевы горы смотреть на строительство вашего политехнического института. Уже сейчас понятно, что это будет нечто грандиозное. В городской думе так воодушевлены, что с прошлого года начали обсуждать идею устройства своего метрополитена. В голосе княжны вдруг прорезались откровенно бархатные нотки. «Александр Яковлевич, а когда стоит ждать остального, о чем вы мне тогда рассказывали?» Надо же, какая неприятно памятливая девчонка оказалась. Проснувшаяся паранойя подняла было голову, но тут же слегка успокоилась. Стоило ей напомнить про кое-какие нестандартные наклонности молодой княжны. Нет, в обществе она вела себя безупречно, демонстрируя приверженность традиционным ценностям русской аристократии вообще и императорского двора в частности, отчего многие светские львы с нетерпением ждали того светлого мига, когда снежная королева выйдет замуж и наконец-то начнет приискивать себе сердечного друга. Что именно вас интересует больше всего, Надежда Николаевна? Однако были у Наденьки Юсуповой и некоторые неодобряемые тем самым обществом увлечения. Собственно, о них, кроме сестры и доверенных слуг, никто не знал. И не узнал бы и дальше, но... Эти бумажные предатели с чуточку потертыми корешками и обложками, стоящие на полках в ее кабинете, они сразу же выдавали светловолосую красавицу, указывая опытному взгляду на ее давнее и весьма последовательное увлечение архитектурой, причем не в плане украшения будущего семейного гнездышка, что для любой женщины есть дело понятное и абсолютно естественное. Увы и ах! Это были именно серьезные труды, посвященные проектированию и возведению новых зданий и самых разных сооружений. Нет, можно было бы сказать, что это всего лишь кратковременное увлечение. но многочисленные ленты-закладки в каждом из томов и учебников, заметки бисерным девичьим почерком на полях страниц или громоздкие столбцы формул и сложных расчетов, использованных конструкций на оборотах альбомных листов, соседствующие с карандашными эскизами и зарисовками наиболее красивых шедевров мировой архитектуры, для девицы ее происхождения, воспитания и положения подобное было, да, не за гранью, но очень-очень близко. К примеру, когда начнут возводить башни из стали, стекла и бетона? Определенно, последняя дочка у покойного Юсупова выросла девушкой с довольно странными представлениями о романтике. Голос прямо шелк и бархат, глазки нет-нет да и стрельнут. Но вот тема нашей беседы, по всем великосветским представлениям, просто упасть и не встать. Проекты есть. Вот только в Москве уже несколько веков действует негласное ограничение на этажность зданий. Если не ошибаюсь, не выше колокольни Ивана Великого. Как и ожидал Александр, его прекрасная собеседница проявила удивительную осведомленность в столь специфической теме, как проблемы высотного строительства в старой и новой столицах Российской империи. Конечно, спутать ее с опытным архитектором было невозможно при всем желании, но хватало и того, что княжна уверенно понимала все то, что ей говорили, и вопросы задавала весьма характерные. Неудивительно, что она старается не афишировать свои увлечения. Мало того, что красивая, так еще и умная. Кому из мужчин такое понравится? Кстати, невинные увлечения 18-летней блонди не ограничивались одним только зодчеством. Ее влекла к себе и археология, в основном разные фрески с барельефами, и загадки истории. Если же учесть особенности домашнего образования, хоть сейчас диплом искусствоведа-антиквара выдавай. Для великосветского общества последняя Юсупова выходила даже излишне многогранной натурой. Прямо горе от ума не меньше. Возможно, в этом обстоятельстве крылась разгадка и столь странной приветливости снежной королевы к Огреневу, известному не только широтой своих интересов, но и весьма малым кругом друзей. В последней статье профессора Бенуа касательно использования стальных конструкций он убедительно доказал... Поймав внимательный взгляд сестры, Наденька вдруг охладела к архитектуре и вновь переменила тему беседы, словно демонстрируя знаменитую девичью непостоянность и непоследовательность. Ну или опасаясь, что их общение вот-вот бесцеремонно оборвут. Александр Яковлевич, а когда можно будет совершить подводную экскурсию? В следующем году между Балаклавой и Гурзуфом начнет курсировать особым образом оборудованное судно, у которого ниже ватерлинии будут расположены большие обзорные иллюминаторы. Моментально оценив предложение, княжна весело заулыбалась. Кто бы ей дал посетить сей град порока и разврата на Черноморском побережье? С тех пор, как именным высочайшим указом Мариинскому ведомству дозволили устроить на удельных землях возле Гурзуфа большой горный дом, скорее дворец, с несколькими залами и дюжину разного рода развлекательных заведений, многие завсегдатаи тамошнего санатория предпочли поправлять здоровье в других местах, подальше от потасканных игроков с безумием в глазах, прилипчиво бесцеремонных дам полусвета, скороспелых нуворишей, молодых и не очень господинчиков, увлеченно спускающих родительское наследство и прочих подозрительных личностей. Или в Геленджике, где к услугам моих близких друзей доступен прогулочный батискаф. Надо же, опять зарумянилась. И вновь огорчилась, потому что и туда любительнице экзотических видов хода не было. Нет, если бы вместе с сестрой и племянниками, но Зиночка ужасная домоседка и ни за что не поменяет привычное общество, близость к мужу и любимые интерьеры подмосковного поместья на далекий крымский курорт. Она и в Санкт-Петербург-то приезжает исключительно на несколько дней, дабы повидать сына-гимназиста. Жаль. Прикрыв серые омуты глаз пушистыми опахалами ресниц, снежинка задумчиво прикусила нижнюю губку. Надо сказать, что смотрелось это очень возбуждающе. Вы еще рассказывали о самолетах. Они тоже скоро? Только-только успокоенная паранойя Александра вновь шевельнулась и недовольно заворчала. А если бы 5 лет назад не состоялся один примечательный разговор, то и зарычать не постеснялась. С большим удовольствием приглашаю вас 1 августа сего года на аэродром в Гатчине, где и состоится первый в мире длительный управляемый полет моторного аэроплана. Честно говоря, изначально презентацию сего чуда техники с попутным утверждением русского приоритета касательно аппаратов тяжелее воздуха и оформлением кучи патентов планировалось приурочить к будущей Всемирной Парижской выставке 1900 года. Вот только, строя коварные замыслы, Александр упустил из виду сразу два обстоятельства, первое из которых было напрямую связано с собственными успехами в разработке и производстве бензиновых и керосиновых луцкеров. Русские двигатели заставили иностранных промышленников энергично разгонять собственное моторостроение. Плюс он сам немало помог в этом деле своим дорогим европейским и американским партнерам за долю малую чужого бизнеса. Второе вытекало из первого и было еще неприятнее. Стоило только появиться нормальным двигателем, как в каждой стране моментально нарисовались личности, непременно желающие приладить оный к набору из палок, веревок и парусины, и обозвать все это гордым словом «аэроплан». Пока все это удавалось сдерживать и купировать, но тенденции вырисовывались очень нехорошие. А раз не получается отсрочить, значит, надо возглавить, правильно все организовав и осветив в прессе. Мне определенно не везет. Тем временем княжна растерянно затеребила многострадальное украшение на запястье. Как оказалось, московский градоначальник и великий князь Сергей Александрович уже успел пригласить Юсуповых на свой большой летний бал, и совместить мероприятия в Гатчине и Москве ну никак не получалось. Бедный браслетик. Такими темпами Надя его или порвет, или погнет. Но еще больше огорчил девушку граф Строганов, решивший откланяться, а вернее сказать, подошедшая вместе с ним сестра. Пока патриарх русской дипломатии обменивался с князем положенными фразами и прикладывался к ручке младшей хозяйки, старшая с шелестом платья располагалась на кресле возле последнего гостя, развеяв своим присутствием связывающий собеседников тончайший флер их общей тайны. «Друзья мои, о чем ваш разговор?» Играя с любимой жемчужиной Пелегриной, княгиня посмотрела на сестру, но ответил ей князь. Я как раз приглашал Надежду Николаевну при случае посетить мою московскую студию рисованных фильмов. Разумеется, вместе с Николя и Феликсом-младшим. О, та самая студия, где создают фильмы про милого мышонка и неуклюжего кота? Как же похожи между собой сестры, и какие же они разные. Зина в дневном свете словно изящная статуэтка из нежно-розового алебастра. Действительно сияние. Ой, я обожаю истории про Фому и Ерему. А вот Надя выточена из белоснежного мрамора с редкими коралловыми прожилками. Живого и, как выяснилось, очень смешливого мрамора. Так, выкинув из головы несвоевременные мысли и сравнения, Александр вернулся в разговор. То, что предстоящую экскурсию по доселе закрытой для посторонних студии возглавит сама княгиня Юсупова, подразумевалось по умолчанию. Но вот просьба о дополнительном приглашении для близкой подруги Эллы и ее детей была довольно неожиданна. Впрочем, разве можно отказать милой хозяйке в такой малости? Тем более, что за ласкательно-уменьшительным прозвищем «Эллочка» скрывалась старшая сестра государыни-императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна, супруг которой, кстати, так вовремя решил устроить летний бал в своем московском дворце. Кстати, о кинематографе. Получив желаемое приглашение, светская львица так мило улыбнулась, что гость против воли напрягся. Александр Яковлевич, так вы нашли время оценить актерские таланты новой звезды кинема госпожи Каролина Терра, или, как и в прошлый раз, помешали служебные заботы? Пресловутая «Ла Белла Терра»? Честно говоря, мне ее искренне жаль. Сестры, дружно, не вставая и даже не изменяя поз, умудрились изобразить фигурами вопросительные знаки. История жизни Аугустины дель Кармен Иглесиас похожа на дешевый бульварный роман. Ее мать была обычной крестьянкой из испанской Галисии, которой повезло устроиться прислугой в дом богатой семьи. Со временем, кроме сестры-близнеца, у Атера появилось еще 4 брата от разных отцов. Или от одного. Говорят, глава семьи очень хорошо относился к своей служанке. Внимательно отслеживающий реакцию собеседниц, князь заметил уже знакомую мимолетную тень в глазах Зинаиды Николаевны. В возрасте 10 лет несчастная Августина подверглась жестокому насилию, от которого едва не сошла с ума, и навсегда потеряла возможность иметь детей. В родном селении ее тут же ославили падшей женщиной, поэтому совсем неудивительно, что в 14 лет она сбежала с проезжавшей мимо труппой бродячих артистов, а с 15 лет начала торговать собой уже на постоянной основе. Пока хозяйки, затаив дыхание, слушали его размеренно негромкий рассказ, высокая створка дальней двери приоткрылась, пропуская в красную гостиную старшего лакея. Спустя 7 лет в одной из припортовых таверн ее нашел американский импресарио Джургенс. Увезя свою находку в Париж, он перепоручил девицу заботам одного довольно известного в прошлом маэстро, обучившего немало знаменитых танцовщиц. И тот немало постарался, прививая испанской дикарке грамотность, правильный вкус и умение вести себя в приличном обществе. Покидая учителя через год, свернувшимся за ней импресарио, будущая звезда поблагодарила наставника плевком в лицо. Видя, что его не замечают, лакей энергично кашлянул. Но куда там? Хозяйки превратились в одно большое ухо. Вернее, 4 хорошеньких ушка с красивыми сережками. Впоследствии благодарность подобного рода ожидала и самого Джургенса, влюбившегося в подопечную. Бросив ради нее семью и растратив все свои капиталы, довольно скоро он получил отставку по всем фронтам, тем не менее оставшись при ней кем-то вроде слуги. Ненадолго, потому что новоявленная андалузская графиня Отера успешно довела своего благодетеля до самоубийства. С ростом известности у Августины появились богатые поклонники и привычка отдыхать в казино. А примерно 5 лет назад она обзавелась и покровителями из французских тайных служб или масонов. Честно говоря, после Великой революции оба этих понятия так смешались, что довольно трудно определить, где кончается первое и начинается второе. Определенно он сделал день сестер Юсуповых. История жизни известной танцовщицы и актрисы в изложении князя Огренева резко отличалась от ее же официальной биографии, что открывало такие просторы для обсуждений, просто дух захватывало. В моем случае интересы милой Кэрри и ее покровителей полностью совпали. Куртизанку я привлек как новый перспективный поклонник, ну а французских рыцарей плаща и кинжала... Тут остается лишь гадать, ведь интересы этих господ весьма обширны и многообразны. Хотя то обстоятельство, что они используют в своих играх даже таких... Александр очень-очень постарался брезгливо поморщиться, по примеру графа Строганова, оставляя собеседницам самим додумывать окончание фразы. Впрочем, мне несложно отпустить несколько комплиментов в адрес «La Belle Terre» и улыбнуться ей при личной встрече. Пусть как актриса и танцовщица она весьма посредственна, но вот лгать ей удается просто бесподобно. Так мешать крупице правды с выдумкой, как делает это она, для этого действительно нужны яркие таланты и богатое воображение. Уткнувшись невидящим взглядом в ливрею слуги, княгиня задумчиво констатировала. — Какая у вас все-таки насыщенная жизнь, Александр Яковлевич? — Не то слово, Зинаида Николаевна. Опознав в золоченом столбике возле двери собственного лакея, вдобавок в очередной раз склонившегося в весьма характерном поклоне знаке, хозяйка встрепенулась, извинилась и срочно отбыла встречать нового гостя. А в створку, которую никто и не подумал закрывать, тут же проскользнула дородная фигура то ли доверенной камеристки, то ли просто дежурной дуэньи, ответственной за сохранение целомудренности и репутации молодой княжны. Так, будем считать, что обязательную программу я отработал, и нужные слухи и сплетни уже завтра начнут свое победное шествие среди великосветского планктона. Ух ты, уже вечер скоро. Домой хочу. Надя. Да? Любуясь зарумянившейся красавицей, Александр обаятельно улыбнулся. Хотите узнать еще одну тайну? Весьма заинтересованный взгляд не оставлял сомнений в строго положительном ответе. Первый в мире полет аэроплана на самом деле будет даже не 50-м, а летчик за его штурвалом настолько опытен, что успел пережить несколько крушений и сломать при этом ногу, 4 ребра и 2 самолета. Смех Снежной Королевы поистине напоминал серебряный колокольчик. Вот только для такого титула она была слишком милой и живой. «Вы верно шутите, Александр Яковлевич!» «Да ну бог с вами, Надя! Разве можно допускать накладки на столь важном событии, да еще и в присутствии августейших особ? Нет-нет, только проверенный аппарат и умелый пилот, и никак иначе. Уж Мишель точно не пропустит столь интересное мероприятие, да и остальные молодые великие князья обязательно понабегут. Так, спасаем несчастный браслетик. Забыл упомянуть. Экскурсию по московской студии рисованных фильмов будет проводить моя воспитанница Ульяна». «О, неужели?» «Именно так. И ежели на то будет ваше желание, она устроит закрытый просмотр кинохроники действительно первого в мире полета аэроплана, но только для вас». Чуть повернув голову, чтобы бросить быстрый взгляд на камеристку, не без успеха притворяющуюся деталью интерьера, Надежда быстро и почти незаметно кивнула. Трудно сказать, чего она желала больше: увидеть эксклюзивный кинорепортаж или же познакомиться с таинственной воспитанницей князя. «А разве она тоже живет в Москве?» Дуэнья, явно получив какой-то сигнал, торопливо исчезла. Александр же, отследивший ее уход, слегка насторожился. «Это что же, ему так демонстрируют безграничное доверие или намекают на что-то иное?» «Увы, нет, но она определенно захочет свести знакомство с одной удивительной княжной, умеющей хранить чужие тайны». Вернувшаяся в компании графа Шереметьева гостеприимная Зинаида Николаевна первым же делом окинула сестру внимательным взглядом, отметив как следы уходящего румянца на нежных щеках, так и легкую улыбку, украсившую коралловые уста. Князь Огренев был привычно доброжелателен и все так же сложно читаем. А вот новоприбывший не удержался и на короткое мгновение проявил отблеск истинных чувств. «А, так это было небольшое представление. Вроде как я мило ворковал с Надеждой, а тут приперся сосед и испортил романтичность момента. Вот ведь заговорщицы». Дом Шереметьевых был неподалеку от столичной резиденции Юсуповых, так что они действительно считались соседями. Впрочем, граф нашел возможным вернуть шпильку княгине Юсуповой. Закончив с приветствиями, Сергей Дмитриевич сходу пригласил коллегу-мецената на очередной благотворительный прием в своем фонтанном доме, мимоходом упомянув о дочери Машеньки и обязательном участии ее многочисленных подруг. Получив предварительное согласие, Шереметьев не постеснялся нанести хозяйкам добивающий удар, напомнив, что на приеме будут все свои, а его супруга неизменно рада каждому приходу дорогого Александра. Один из дворцов графов Шереметьевых в Петербурге, получивший свое название по реке Фонтанке, на берегу которого он стоит. До 1917 года дворец и усадьба принадлежали 5 поколениям старшей графской ветви рода Шереметьевых. Прозвучало прямо как «дорогой зятек». Так, только не хохотать. Разумеется, прекрасных хозяек тоже пригласили на столь важное мероприятие, планирующееся на 1 числа августа. Похоже, именно сейчас в адрес московского градоначальника летят изысканные матюги на смеси русского и французского, а также особо заковыристые проклятия. Так, не ржать, я сказал. «Да, кстати, Александр Яковлевич, вы ведь, насколько я знаю, недавно совершили поездку в Брянск?» Буквально кожей ощущающий досаду и раздражение старшей сестры и целый клубок чувств у младшей, князь подтвердил. «Именно так, Сергей Дмитриевич». «Примерно с час назад мне телефонировали. 2 выстрелами в упор совершено покушение на тамошнего губернатора, господина Трубникова. Он жив, хотя и тяжело ранен». Равнодушно выслушав подробности, Зинаида Николаевна скосила глаза на сестру, вновь ставшую настоящей снежной королевой. Машинально огладила любимую жемчужину, недовольно поджала тонкие губки и в ответ на ожидающие взгляды гостей печально выдохнула. «Ужасно, просто ужасно».